Глава 6. Речной поток. Апрель 1790 года. Что это вижу я перед собой? Кинжал, и рукоятью он ко мне. Уильям Шекспир, Макбет. Лесопилка Балларда. Суббота, 10 апреля. Я стою на тропе в 50 футах от лесопилки и смотрю, как уезжает Айзек Фостер. 10 дней. Вот сколько времени ему понадобилось, чтобы вернуться, наконец, в Крюк и объяснить, почему их не было на суде. Сегодня он приехал без Ребекки и разговаривал только с Эфраимом, и 15 минут не задержался. Я подхожу ближе к лесопилке, держа в руке оловянную тарелку с обедом для Эфраима, а Айзек уезжает по дороге в лес и скрывается в тенях. Дни стали длиннее, а небо светлее. Зима потихоньку начинает разжимать свою безжалостную хватку. Уже целую неделю не было снега, а воздух больше не обжигает легкие. Река, правда, до сих пор затянута льдом, но иногда он потрескивает, намекая, что до ледохода осталось недолго. На лесопилке Эфраим стоит у верстака и яростно снимает с кобелем кору с тонкого шеста. Скобель у него двуручный, прямой как стрела, длиной в 2 фута, и кромка у него достаточно острая, чтобы разрезать кость. Эфраим знает, что делает, и работает осторожно. Но я все равно напрягаюсь, когда вижу, как сверкающий металл несется к его телу. На Эфраиме длинный кожаный фартук поверх рубашки и штанов. Но одно неосторожное движение — и будет рано. Или что-то еще похуже. «Где были Фостеры?» — спрашиваю я, убедившись, что он меня заметил. «У вас, Салборо?» «Айзек подал Абадии Вуду апелляцию по своему иску», — говорит Эфраим, подняв голову, потом утирает со лба струйку пота. «Они пришли к соглашению». «И к какому же?» $1000. Это только половина суммы, которая причитается Айзеку, половина того, что ему обещали по контракту с Хэллоэлом. Но ее выплатят в конце месяца, и этого будет довольно, чтобы они смогли куда-нибудь переехать. А про оправдание Норта он что-нибудь сказал? Сказал только, что искренне верил в вынесение обвинительного приговора. Он не понимает, как жюри из 12 честных граждан не разглядело правды о том, что случилось с его женой. «Они вообще ее не увидели. Ребекка же не приехала на суд», — говорю я громче, чем собиралась, и на балках 2-го этажа просыпается Перси. Ему еще и хватает наглости ответить мне возмущенным криком. «Айзек сказал, она отказалась ехать». Сказала, что у нее нет сил снова стоять перед мужчинами и подробно рассказывать им про свой позор. «Это не ее позор». «Я знаю. И Айзек тоже знает. Но что ему было делать? Силой притащить ее в Паунальборо и запихнуть в зал суда? Угрозами заставить давать показания? Он не жестокий человек. И потом, у Сета были ее письменные показания». Ты присутствовала в зале как свидетель. Айзек думал, этого хватит. И я не могу винить Ребекку за то, что она не захотела заново пережить подобное. Я ставлю обед Эфраима на верстак и сажусь на табуретку. Она меня предупреждала, что так и будет, что даже если суд признает Норта виновным, то только за покушение на преступление, а не за совершение его. Да и какое самое страшное наказание ему грозило? Штраф? На шесте осталось совсем немного коры, и я смотрю на то, как мой муж методично ее снимает. Клинок с шуршанием обнажает светлую древесину. Я смотрю и думаю. Присяжные оправдали всех мужчин, обвиненных в насилии в тот день, говорю я наконец. Зато разорили штрафом женщину, которая распустила сплетню про дочь судьи. Теперь шест чистый, и Эфраим откладывает скобель. Снимает кожаный фартук. Думаю, с Ребеккой было бы по-другому. Она беременна. Это присяжным было бы сложнее проигнорировать. Если бы у них только был шанс увидеть ее, услышать ее, говорю я. Думаю, именно это Норт осознал в январе, когда она давала показания. Он думал, что против него в тот день выдвинут обвинение в изнасиловании. Он знал, что жюри присяжных поверит Ребекке, поэтому сбежал в Бостон и нанял модного юриста. И избежал заключения на тюремном дворе, добавляю я. Но не упустил возможности немного нам отомстить, добившись обвинения нашего сына в убийстве. Думаешь, это Норт устроил его арест? Эфраим кивает. Уверен. Во время расследования судья Паркер указал, что смерть Бёрджесса очень удобна для Норта. Думаю, он сидел в суде и боялся, что его обвинят в изнасиловании, а потом к этому еще и обвинение в убийстве прибавится. Потому и сбежал. А потом нашел способ обвинить вместо себя Сайриса. Это я тоже хочу доказать. Как? Когда приеду в Бостон, попрошу Пола пораспрашивать про этого юриста, Генри Ноуленда. Попрошу Пола. Эфраим всегда так небрежно это произносит, будто речь не о Поле Ревери. Ну да, Пол — его старый друг, но одновременно и национальный герой. Серебряная чернильница, которую он мне подарил, не покрывает и доли того, чем он обязан моему мужу. Если кто-то и сможет помочь Эфраиму разобраться с тем, что именно Норт со своим юристом планировали в Бостоне эти 2 месяца, то только Пол. «Ешь», — говорю я ему, — «а то обед остынет». Эфраим подходит к тарелке и одобрительно кивает. Он вонзает вилку в картофелину и сует ее в рот. «Когда уезжаешь?» спрашиваю я. «С утра пораньше». «И долго тебя не будет?» 10 дней. «Может, 2 недели. Зависит от того, насколько трудно будет найти информацию о Ноуленде и разъяснить ситуацию кеннебекским собственникам». Всю неделю после суда над Нортом Эфраим собирал письменные показания друзей и соседей, готовых заявить под присягой, что мы жили на этом участке с тех самых пор, как получили право аренды. Он собирается отвезти все это, а также письма, которые я нашла в сидельной сумке Бёрджесса, в Бостон. То есть опять ему приходится уехать. С делом, конечно, надо разобраться и побыстрее, но мне не нравится, что его не будет. Перси наблюдает за нами с насеста на 2-м этаже, вертя туда-сюда своей благородной головой. Иногда мне кажется, вопреки всякой логике, что он разговаривает с Эфраимом по-своему. Когда тихо и безветренно, я периодически слышу из дома, как он кричит и скрежещет, а временами как будто бы слышу даже и ответы Эфраима. «Лед на реке уже движется», — говорю я, — «и слава богу». Мне надоела эта зима. А вот мы ей, возможно, не надоели, отзывается муж осторожно. В каком смысле? Водяное колесо пока не стронулось с места. По-настоящему зима закончится только когда оно снова будет вертеться и шуметь. Перси хлопает крыльями, будто соглашается. Я сердито оглядываюсь на него. Он вчера опять курицу стащил. Эфраим приподнимает бровь. «Это ты дала ему их распробовать? Чего же ты ожидала?» «Я жду, что он будет себя вести как джентльмен и брать только то, что ему предлагают». «Перси не джентльмен, Марта. Он дикое животное. Не надо об этом забывать. «Может и животное, но прирученное». Эфраим задумчиво разглядывает своего Сапсана. «Так не бывает». «Кстати, о диких существах». Я расправляю складку на юбке. Джонатан должен был натянуть сетку на загон для кур, чтобы Перси туда не пробирался. До сих пор не натянул. На свете полно вещей, которые Джонатан должен был сделать, но не сделал, а также вещей, которые он делает, хотя не следовало бы. Тогда лучше и с ним разберись, когда найдешь момент. И съешь ту курицу, которая у тебя на тарелке, прежде чем Перси украдет и ее. Я не ему принесла угощение. Эфраим принимается за обед, а я проверяю содержимое его дорожной сумки и сидельной корзины, чтобы убедиться, что у него есть все нужное для поездки в Бостон. Похоже, все на месте. После того, как Эфраим поужинал, голодный взгляд его никуда не исчез. Он ставит тарелку на стол и прижимает меня к стене. «И чем же ты будешь заниматься без меня?» — спрашивает он, кладя ладони мне на талию. «Дел у меня хватает». «Да?» «В рабочей комнате есть чем заняться. Сиропы, мази». Руки его опускаются ниже, оглаживают мою поясницу. Бедра, ягодицы. «Буду прясть лен, вычесывать хлопок», — говорю я ему. Эфраим медленно, слишком медленно на мой вкус, начинает подбирать мою юбку и одновременно целует меня в шею. «Готовить». «Убирать!» «Это как-то скучно!» Он проводит пальцами по нежной коже моих бедер. «Если у тебя есть идеи для занятий поинтереснее...» «Я готова их выслушать», — говорю я. «Думаю, в такой момент нечего зря тратить слова!» Эфраим приподнимает меня и сажает на стол, задирая юбку до колен. «Лучше я тебе покажу». Пристань Девина. Воскресенье, 18 апреля. «Близнецы?» — спрашивает Мэй. Она лежит на спине, на ней мягкая белая рубашка. Я провожу пальцами поперек ее раздутого живота. Она на 7-м месяце, но выглядит словно на 9-м. Головку я нащупала только одну. Я нажимаю пальцами на бок Мэй, чуть выше бедренной кости. Вот тут. А тут? Я провожу ладонью до другого бока и кладу ее на другую маленькую выпуклость. Попка. А вот здесь ножки. Я, наконец, касаюсь основания ребер Мэй. Но это ты и без меня чувствуешь? Постоянно. Она смеется. Но я же такая большая. Наверняка их там двое. Нет, это живот у тебя большой. Все остальное довольно маленькое. Мэй маленькая и худенькая, и ребенок у нее целиком спереди. Мне кажется, что это скорее мальчик. Старые поверья не просто так появились, но вслух я этого не произношу. Я давно научилась ничего не обещать женщинам. Если они хотят одного, почти наверняка получат другое. «Просто у тебя ребенок так лежит», — говорю я. «Ребра у тебя не раздвинулись, поэтому живот выпячивается вперед, а не вширь». «А это плохо? Насчет ребер?» «Нет». Я улыбаюсь, стараясь ее успокоить, и продолжаю ее осматривать и прощупывать. «Что-нибудь болит?» «Только спина. Иногда, когда хожу или сижу, или стою». Она еще раз смеется, на этот раз слегка беспомощно, будто хочет сказать: «Ну что тут поделать? Перекатись на бок». Мэй перекатывается, крякнув, и я прощупываю изгиб ее спины. «Где?» «Ниже, ближе к моей...» Я похлопываю ее по верхней части ягодиц, как могла бы младенца, и Мэй хихикает. «Да, тут». «А ребенок давит тебе на спину», — Можешь просить Сэма по вечерам немножко тебе массировать это место, если он не против. Я вижу ее только в профиль, но на видной мне щеке появляется ямочка. Обычно его особо не надо убеждать лапать меня за задницу. Я очень рада, что Мэй достаточно со мной освоилась, чтобы шутить. Во время родов нет ничего важнее, чем доверие. Я ему тоже скажу, когда буду уходить. Где он? Мэй приподнимается на локте и сдувает прядь волос, падающую ей в глаза. В амбаре. Наверное, ярмо чинит. Он хочет начать обучать новых быков, как только снег начнет таять. Я смотрю в окно на грязно-серый пейзаж и на сосны, с которых осыпался снег. Хэллоуэлл явно собирается от льда перейти прямо к грязи. «Он оптимист», — говорю я. «Он фермер, ему иначе никак». Я помогаю Мэй встать и надеть платье. Мы вместе спускаемся на первый этаж, и я оставляю ей сироп из золотарника и толокнянки, чтобы не так опухали лодыжки. «Только одну чайную ложку в день». «Будешь пить больше, начнет мучить жажда», — объясняю я ей. «Принимай перед сном, чтобы действовало ночью. Но не удивляйся, если за ночь несколько раз придется вставать на горшок». Мэй благодарит меня и провожает до двери. Я с удивлением осознаю, что воздух не обжигает меня холодом и вообще довольно приятный. Плащ я перекидываю через руку, вместо того, чтобы надеть. Брут привязан к коновязи. Он нервничает и пинает грязную кучу старого снега. «Еще минутку», — говорю я ему. «Потом поедем». Обойдя дом, я направляюсь в сарай. Изнутри слышно, как Сэм почему-то колотит и затейливо ругается. «Ах ты, кусок дерьма! Чертово кривое коромысло!» Два громких звука, будто что-то тяжелое уронили, потом пнули. «Ублюдочная штука!» Я не очень представляю, что там творится, поэтому прежде чем зайти, стучу в дверь сарая костяшками пальцев. Насчет пинков я угадала. Бычье ярмо лежит на полу, оно согнуто под странным углом, и Сэм еще раз от души пинает его ногой. Похоже, он этим уже какое-то время занимается. Волосы у него встрепаны, куртку он снял, рукава закатаны, рубашка на спине взмокла от пота. «Я еще ни разу не видела, чтобы вещь починилась, если ее пинать», — говорю я. «Что с ним не так?» Сэм удивленно поднимает голову, потом тычет рукой в сторону ярма. «Перекладина искривилась». «А если обругать, то помогает?» «Угу. Помогает мне не чувствовать себя таким идиотом за то, что оставил его тут на всю зиму. И оно намокло и выгнулось под снегом». Потом Сэм пожимает плечами, поднимает тяжелое деревянное ярмо и вешает на подставку возле стойла. На его обнаженных руках, покрытых такими же грубыми рыжими волосками, как те, что растут у него на голове, выступают вены. «Давайте я вам заплачу», — говорит он и сует руку в карман, потом вытаскивает ее и раскрывает ладонь. На ней куча всякой ерунды. Старая пуговица, ржавый гвоздь, осколок соляной глыбы, полоска обтрепанного кружева, наконечник стрелы, веревочка и пригоршня монет. Обычный мусор, какой скапливается у любого мужчины, который целый день работает руками. Сэм начинает считать деньги. «Погоди, пока ребенок не родится», — говорю я ему. «Эти визиты включены в общую сумму». Сэм смотрит на свою ладонь и хмурится, но не спорит, а просто убирает весь мусор обратно в карман. Руки у него грязные из-за работы, и когда он видит, что я внимательно за ним наблюдаю, то вытирает их о рубашку. «Как у Мэй дела?» — спрашивает он. «Сильно беременна и ощущает сильное неудобство», — говорю я. «Но с ней все хорошо, никаких проблем?» Она думает, что у нее близнецы. На лице у Сэма чистый неприкрытый ужас. Правда, близнецы? Я пока только одного ребенка прощупываю, хотя довольно крупного, в отца. Это опасно? Не больше, чем два маленьких, улыбаюсь я. Хотя кое в чем она нуждается. Сэм испускает долгий вздох облегчения. В чем? В массаже спины. Столько раз за день, сколько сможешь. Большая часть нагрузки приходится ей на поясницу. А Мэй сама по себе маленькая. Ребенку некуда деваться. Скоро у нее могут и ноги начать болеть. С этим я справлюсь. Хорошо. И зови меня, если боли будут постоянными. Сэм провожает меня до коновязи, и пока мы прощаемся, меня вдруг окликают тоном, который я могу описать только как откровенную ярость. «Марта Баллард!» Я морщусь, потому что голос этот мне знаком, потом закрываю глаза и собираюсь с мыслями, потому что этот человек один из последних, с кем мне сейчас хочется разговаривать. Но он повторяет мое имя, на этот раз с еще большим гневом. Я смотрю на Сэма Девина. Я вижу, что взгляд его помрачнел, и он сжал кулаки. Возможно, Сэм все-таки начал питать ко мне симпатию или, по крайней мере, желание защитить. Уильям Пирс сердито смотрит на меня с высоты седла. «Мистер Пирс?» Я киваю, стараясь держаться как можно вежливее. «Чем могу вам помочь?» «Езжайте со мной!» «Я приказам не подчиняюсь». «Ну так сегодня начнете!» «Салли умирает, и это вы виноваты!» Ферма Пирсов. «Салли не умирает», — говорю я Уильяму Пирсу. «Она рожает. Каким образом в этом могу быть виновата я?» Вместо ответа он смотрит на свою жену, и между ними происходит тот бессловесный диалог, который случается с любыми супругами, женатыми не первый день. Они в состоянии читать выражения лица друг друга. Приподнятую бровь, раздутую ноздрю, скрежетание зубов, вздернутый подбородок, глаза, полные гнева и страха. Очень многое происходит между ними, а потом, наконец, Уильям тычет в нее пальцем. «Ты объясняй!» — командует он, потом разворачивается и выходит из спальни, хлопнув дверью. «Простите моего мужа», — говорит Бонни Пирс. Ее эта вспышка явно не встревожила. «Уильям из тех людей, кому природой предназначено иметь сыновей, а у него вместо этого 5 дочерей. Он так и не смирился». «Сам виноват. Салли у вас младшая. У него было время подготовиться». «Сколько времени мужчине не дай, он никогда не готов к беременности дочери. Со старшими он не был готов. И с Салли то же самое. Но надо же, день откровений сегодня». «А вы давно знали?» — спрашиваю я. 3 месяца. Я выяснила через день после 2-го слушания по делу Норта в январе. Зашла к ней, когда она стояла в ванне. Тут уж ничего не спрячешь». «А Уильяму вы сказали?» «Не сразу». Бонни оценивающе изучает меня. Обводит взглядом с головы до ног с откровенностью, которая мне симпатична. «Он просто разозлился бы на Салли. Мы скрывали так долго, сколько могли. Он уже 1 месяц знает». «Сложно скрывать беременность так долго». «У моего мужа много достоинств, мистерс Баллард, но внимательность в их число не входит. И сейчас зима. Мы все стараемся сохранять тепло. Она высокая и всегда сильно кутается. А летом бы так не вышло, конечно». «Вас, похоже, ее беременность не сильно волнует?» Бонни пожимает плечами. «Она выглядит скорее как человек, который смирился с ситуацией, чем как если бы ей было наплевать. Но я все равно удивлена, поскольку помню, как Уильям в суде демонстрировал возмущенную добродетель. «Ну, она не в одиночку это устроила?» У Салли на лбу выступил пот, глаза плотно зажмурены. «Вы хотите сказать, что этот ребенок — результат насилия?» Бонни смеется. «Судя по ее словам, нет. Насколько я понимаю, моя дочь с энтузиазмом участвовала в процессе». У меня сосет под ложечкой. Я мысленно отсчитываю назад время. Последний раз я видела Салли на слушаниях в конце января. Отец заставил ее давать показания, опять, о том, что она подслушала в день, когда я была у Ребекки в гостиной. С востока на нас шел буран, и я не удивилась тому, что во время слушаний она не снимала плаща. Точно так же поступила примерно половина собравшихся в тот день у Полларда. 6 месяцев. Она тогда была 6 месяцев беременна. Ну, приблизительно. И как это я ничего не поняла? А на балу неделей раньше? Я помню только, что отметила ее пышный бюст, подумала, что ее платье специально так скроено, чтобы его подчеркнуть. А в других местах, похоже, крой сделали посвободнее. Никто ни словом не помянул изменения в ее фигуре, потому что никто не заметил, потому что никто ее с тех пор не видел, потому что... Все 5 сестер Пирс внешностью удались в мать. Рыжеватые волосы, светло-карие глаза, пухлые губы. Рост, однако, они унаследовали от отца. И именно это, скорее всего, и помогло Салли скрыть свой секрет. Длинное тело, длинный торс и пышная грудь в придачу могут скрыть множество грехов. Особенно на раннем сроке первой беременности. «Салли?» — спрашиваю я. Она лежит в постели и корчится от боли. Но когда я ее окликаю, она замирает и смотрит на меня, а потом пытается отпрянуть. Ее красивые глаза помутнели от боли. Она боится. Как того, что с ней происходит, так и меня. Когда я касаюсь рукой ее босой ноги, она дергается, подтверждая мои подозрения, и это меня печалит почти до слез. Рожающие женщины еще ни разу так на меня не реагировали. Обычно меня встречают с облегчением. «Я должна кое-что у тебя спросить». «Нет». Она качает головой. «Про отца!» — шепчет Бонни. «Она думает, вы спрашиваете про отца ребенка. Я уже 100 раз задавала тот же вопрос, и она сказала мне только, что любит его и переспала с ним по доброй воле. Если вы сможете вырвать из нее имя, вы способны на чудеса даже больше, чем люди говорят». «Я тебя не про отца ребенка спрашиваю», — говорю я Салли. «Во всяком случае, пока не про него», — добавляю я про себя. Салли заметно расслабляется. «А про что?» — отзывается она, тяжело дыша. «Этот разговор было бы гораздо проще вести 3 часа назад, до перехода к, собственно, родам и всеобъемлющей мучительной боли, которую они приносят. Мозг перестает работать, тело не знает ничего, кроме боли и отчаянного стремления выжить. Люси, моя старшая дочь, на этой стадии 3 раза забывала собственное имя. Имена и числа перестают существовать, реальность сводится к первобытным инстинктам. Мне надо знать, ранние у тебя роды или поздние? Когда у тебя последний раз были месячные? От этого может зависеть жизнь твоего ребенка. Я очень многого прошу от Салли в момент, когда она лежит, запрокинув голову, и на губе у нее от боли выступает пот. Я не считаю себя недобрым человеком, но, возможно, я еще не делала ничего настолько же жестокого, как просить роженицу заниматься арифметикой. «Летом!» выдавливает она сквозь сжатые зубы, и я запястьем вытираю с подбородка капельку слюны. Середина июля, наверное. Я отсчитываю, сколько прошло с тех пор, и с облегчением понимаю, что мы вполне укладываемся в срок, нужный для жизнеспособности младенца. Она рожает вовремя. Бонни Пирс откашливается. Я уже давным-давно перестала следить за их месячными. Это и не ваше дело. Я только одно знаю о материнстве. Дети делают, что хотят, и ни черта с этим не поделаешь. Насколько я помню, моя мать за все свои 68 лет ни разу не ругалась, а я не то чтобы выражаюсь как матрос, но с каждым годом ругань дается мне все проще. Раньше мне никогда Бонни Пирс особенно не нравилась, но теперь я об этом жалею, потому что мои слова заставляют ее рассмеяться. Каждая моя дочка оказывалась в подобной ситуации. Я смотрю на нее с удивлением, а она снова смеется. Не знали? Нет, ни одна из них так долго не скрывала беременность, но каждая пару раз успевала прогуляться до сеновала и толстеть начинала задолго до свадьбы. И я просто... Она медлит, собираясь с мыслями. С остальными я знала, что у них творится. И моя старшая дочь тоже. Говорю я, и если две женщины могут подружиться после одного признания, мы только что это сделали. С остальными время покажет. Бонни Пирс пожимает плечами. Я всегда гадала, не передала ли я им это свойство в наследство. Уильям, конечно, быстро на мне женился, но я была не то чтобы девственница на тот момент. Мне хочется рассказать им обеим о женщине, на которой женился Эфраим Баллард, и о том, какой скандал при этом был, но тут Салли кричит. Ну вот, значит, она готова. Дело идет не быстро, не легко, и ни одной из нас, кто при этом присутствует, оно не доставляет удовольствия. Салли Пирс требуется почти 2 часа, чтобы вытолкнуть своего ребенка в мир. Повреждения не особенно серьезные, но швы ей определенно понадобятся. «Привет, малыш», — говорю я и поднимаю ревущего младенца, чтобы его осмотреть. Если руки у меня и дрожат, дело просто в том, что я знаю, что будет дальше. Он красивый, большой, здоровый. Никаких недостатков я не вижу. Мне хочется прижать его к груди, убаюкать его, поцеловать, вдохнуть запах встопорщенных темных волос. Меня тянет к нему так сильно, что я не сразу отдаю его матери. Но Салли уже протягивает руки, готовясь его принять. Эта девушка всегда старалась не встречаться со мной взглядом, но сейчас ее ничего не смущает. Расчетливый взгляд больших карих глаз бросает мне вызов. «Ну давай, задай мне вопрос, которого требует закон». Она ждала этого момента, сопротивляясь всем другим попыткам заставить ее назвать имя отца. Но я так легко не сдамся. Я выбираю другой путь. Завернув младенца в мягкие чистые пеленки, я протягиваю его Салли, и смотрю, как она прикладывает его к груди. Наблюдаю за ее первыми неловкими попытками. Наблюдаю за тем, как она морщится и шипит от боли, когда ее сын, наконец, берет грудь. Я наблюдаю за тем, как Салли наблюдает за мной. И хотя это жестоко, позволяю ей молча нервничать. Потом достаю из медицинского саквояжа иголку и нитку. «Думаю, ты почти ничего не почувствуешь», — говорю я ей. «Но если я этого не сделаю, у тебя еще долго будет кровь идти». Единственный звук в комнате издает новорожденный малыш. Он кряхтит и глотает, пытаясь впервые наесться. Каждые несколько секунд Салли морщится и тихо шипит. «Но я не знаю, от чего именно». От того, как он впился в ее левый сосок или от моей иголки. Однако новую жизнь не привести в мир без боли, а иногда эта боль приходит с обеих сторон. «Что Уильям имел в виду, спрашиваю я у Бонни, когда велел вам все объяснить. Он думает, я знаю, кто отец. А вы знаете? Честно говоря, понятия не имею. В этом мире много тайн, я согласна. Но вопрос о том, кто отец этого ребенка, к ним, по-моему, не относится. Бонни Пирс, благослови ее Бог, не отнимает у меня этот момент, не просит меня пояснить, а дает мне возможность насладиться торжеством. У Салли нет для меня никаких сюрпризов. Закончив шов и обрезав нить, я сажусь обратно на табуретку. Рассматриваю как следует девушку, которая причинила столько проблем за последние несколько месяцев. «У тебя красивый сын», — говорю я ей. «Как ты его назовешь?» «Я уже знаю ответ, потому что увидела его своими собственными глазами. Но когда Салли произносит его вслух, он все равно бьет мне по сердцу, как молотом. Его зовут Джонатан, в честь отца». Воскресенье, 18 апреля. Ясная и приятная погода. Роды. Меня вызвали из крюка к Салли Пирс, которая уже рожала. В час пополудни она родила здорового сына. Роды были тяжелые, но она справилась, и я оставила ее под присмотром ее собственной матери. Салли заявила, что отец ее ребенка — мой сын Джонатан. Я так нажимала на перо, что оно сломалось. Просто переломилось пополам у меня в руке, и я сижу и смотрю, как чернила текут по пальцу. Обычно я в дневнике о своих чувствах не пишу, но сегодня мне еще многое хочется сказать. Только вот чернила закончились. Сейчас потратила последние, и у меня нет сил идти в темноте на лесопилку, где Эфраим оставил второй диск. Так что я мою руки и иду в постель. Но не сплю. Я лежу без сна, зная, что мой сын сегодня домой не вернулся, и гадаю, развлекаться он пошел или знакомиться со своим новорожденным сыном. Норт Мэннер. Понедельник, 19 апреля. Мне нужно еще одно перо и новая порция чернил. Я собиралась послать сегодня днем одну из дочерей на лесопилку. Но сейчас их нет. Все мои дети ушли в крюк до вечера делать покупки и общаться с друзьями. Так что бегать по моим поручениям некому. Я беру дневник и отправляюсь в путь. Я уже планирую, как рассказать Эфраиму, что у него еще один внук. Сомневаюсь, что он удивится. Или даже расстроится. Никто из известных мне мужчин не любит детей больше, чем Эфраим Баллард. Но с Джонатаном у них будет серьезный разговор. Скорее бы муж уже вернулся домой. Лесопилка — территория Эфраима, и находиться здесь без него очень странно. Он уехал неделю назад, но здесь до сих пор пахнет им. И все равно лесопилка кажется опустевшей, без его голоса и непрерывного хлопанья крыльев перси. Ну да ладно. Вон там на его верстаке чернила, кувшин с новыми перьями и остальные его инструменты. Скобель, Эфраима и месть аккуратно сложены в ряд со стамесками и ножовками, вычищены и промаслены, отточены. Все, что делает Эфраим, тщательно отточено. Я стараюсь в его отсутствие не лезть в его вещи. Но сейчас все же вытягиваю из кувшина голубовато-серое перо и прижимаю его острый кончик к подушечке большого пальца. Муж всю неделю до отъезда собирал перья. Какие-то со второго этажа, где теперь насест у перси, какие-то из леса. Но нельзя просто окунуть перо в чернила и начать писать. Эфраим готовит каждое перо вручную. Я наблюдала за тем, как он чистит нижние, самые тонкие перья, а потом кладет стержни в залу печки, чтобы они затвердели. Он оглянулся на меня, подмигнул, усмехнулся и сказал: «Я не прочь, если ты сегодня вечером и моему стержню поможешь затвердеть». Ждать до вечера я не планировала, но не стала упоминать об этом в тот момент, а то бы перья испортились. Я просто ухмыльнулась в ответ и принялась смотреть, как он достает перья и раскладывает на верстаке. Он слегка расплющил стержни, чтобы они приняли овальную форму, потом пальцами чуть закруглил их кончики. Остыли они быстро. Потом Эфраим ножом заострил их и сделал сверху разрез, чтобы чернила всасывались в стержень пера. Очень простые вещи. Бумага, перья, чернила. Но я не представляю себе более осязаемых символов любви моего мужа. Я скучаю по нему и так много хочу ему рассказать, но пока сделать этого не могу. Вместо этого я раскрываю дневник на верстаке, развожу чернила и окунаю в них перо. Понедельник, 19 апреля, ясное утро. Днем облачно, ветер очень холодный. Мистер Баллард до сих пор в Бостоне. Мои дочери в Крюке. И сыновья тоже. Не могу объяснить, почему для меня так важно каждый день делать такую запись. Возможно, потому что я это делаю уже много лет? А может, если честно, потому что эти чернильные значки на бумаге когда-нибудь станут единственным доказательством моего существования? Того, что я жила и дышала, что любила мужчину и множество детей, которых он мне дал. Не то чтобы мне так уж хочется, чтобы меня помнили. Я не сделала ничего особенного, по крайней мере, по меркам истории. Но я здесь, и эти слова — след, который я оставлю. Так что да, мне важно продолжать этот ритуал. Чернила на странице еще влажные, и я оставляю дневник открытым на верстаке. Пусть высохнет. Заберу все потом, когда вернусь. Пока что меня колет совесть, и мне надо сходить к леди Норт. Тоник у меня в медицинском саквояже. Он весит всего несколько унций. Но для меня он будто якорь. Я будто тащу вверх по ступеням дома Джозефа Норта всю тяжесть своей совести. Но я все равно стучу. Раз. Два. Я трижды стучу по деревянной двери костяшками пальцев правой руки. Наконец, через несколько минут мне отвечает Лидия. По ней видно, что я ее разбудила. Волосы у нее встрепаны, глаза слезятся. На правой щеке следы от подушки. «Марта», — говорит она осторожно, — «что ты тут делаешь?» «Принесла тебе тоник». «Но я думала, я была не права», — говорю я ей. «Прости меня за жестокость. Ты меня впустишь?» Лидия ведет меня через переднюю дверь в гостиную. В доме темно, все шторы задернуты. Это на самом деле не поместье, не мэнор, но поскольку это один из самых больших домов в Крюке, так уж его называют — Норт-мэнор. Он стоит на западной стороне Уотер-стрит, возле холма, и окна его глядят на реку. На втором этаже четыре спальни. На первом — кухня, кабинет, гостиная и столовая. Застекленные окна, бархатные шторы и деревянные полы. Но я не могу забыть, что Джозеф Норт купил этот дом на награды за головы своих врагов. Интересно, знает ли об этом Лидия? И беспокоит ли это ее? «Садись», — говорит мне Лидия. «Я могу разжечь огонь». «Не стоит, я ненадолго». Я опускаюсь на диван рядом с ней. «А Джозеф сегодня где?» Лидия пожимает плечами. «Ушел? На вечернюю прогулку». «Так даже лучше. Я не видела его со дня суда и уж точно не хочу видеть сегодня. Как у тебя дела?» «Хуже. Хотелось бы мне, чтобы это было не так, но...» «А голова?» «Каждый день болит, иногда по несколько часов. Джозеф проявляет большое терпение, но я знаю, что его это тоже изматывает. Я должна была прийти раньше. Прости. Лидия смотрит на свои пальцы. Они длинные и тонкие, как веточки. Несколько раз согнув и разогнув их, она отвечает. «Все это было нечестно по отношению ко многим из нас». Медицинский саквояж стоит у моих ног. Я наклоняюсь и принимаюсь в нем рыться. Каждая вещь в саквояже мне знакома так же хорошо, как лица близких, и я перебираю их в поисках того, что мне нужно. Ну вот. Бутылочка маленькая, с тонким горлышком и деревянной пробкой. Я достаю ее из сумки, чувствую, какая она прохладная на ощупь, и кладу Лидии на ладонь. «Только много не принимай», — говорю я ей. «Две чайные ложки в день. Один раз утром и один раз вечером. Хочешь, дам тебе первую?» «Да, пожалуйста». «Погоди, я схожу за ложкой». Я ухожу, а она остается сидеть, откинув голову на спинку дивана. Кухня в глубине дома маленькая и чисто прибранная, и я нахожу то, что мне нужно, в корзинке на столе. Набор аккуратно сложенных оловянных ложек. Все на своем месте. Дом кажется мне стерильным, лишенным жизни, шума и хаоса, к которым я привыкла. «Ну вот», — говорю я, вернувшись в гостиную, осторожно наливаю тоник в ложку и подношу к губам Лидии. «Скоро должно помочь». Она глотает светло-янтарную жидкость. «Спасибо». Что ее передернет, я ожидала. Тоник горький — это нормальная реакция. Но Лидия так худа, что у нее это выглядит как приступ. Я внимательно наблюдаю за ней, чтобы убедиться, что все в порядке. «Давай отведу тебя в постель. Отдых будет тебе на пользу». «Наверх». Она может туда добраться и сама, но я на всякий случай поднимаюсь вслед за ней. Последнее, что мне нужно, чтобы у Лидии закружилась голова, и она упала с лестницы. Наверху она ведет меня по коридору в их с мужем общую спальню. Я помогаю Лидии лечь и укрываю ее одеялом. Она такая маленькая и хрупкая, и ей так больно. Она бормочет слова благодарности и почти сразу засыпает. Я знала только двух женщин, кроме нее, страдавших от ужасных мигреней, но ни на одну из них они не действовали настолько сильно. Когда у Лидии начинается головная боль, она почти беспомощна. Ей нужна только холодная темная комната, и чтобы ее не трогали. Я наблюдаю за ней сейчас и сожалею о своей жестокости. Она страдает, и я не имела права отказывать ей в любом облегчении, вне зависимости от того, что сделал ее муж. «Дай мне знать, когда тебе понадобится еще». Я оставляю бутылочку и ложку на маленьком прикроватном столике. Потом на цыпочках выхожу из комнаты. Иду по коридору, обратно в гостиную. Забираю свой саквояж и почти уже дохожу до выхода, как вдруг вижу, что Норт оставил открытой дверь в кабинет. Я ожидала, что он аккуратнее. А тут по столу разбросаны бумаги, раскрытые и перевернутые обложкой вверх книги на каждой плоской поверхности. В маленькой, обитой деревом комнате пахнет трубочным дымом, пылью, старыми книгами и свечным воском. Стул у Норта с прямой спинкой. Сзади за письменным столом книжный шкаф. Под окном деревянный сундук, а у дальней стены приставной столик с кувшином и двумя хрустальными бокалами. Свечи почти догорели, от них остался всего дюйм. Я трогаю свечу на столе. В растаявшем воске щепотки розмарина и лаванды. «Мои свечи», — думаю я. «Это я их сделала». И это меня останавливает, как ни странно. Обыкновенная свеча. Простая вещь. Она напоминает мне о том, что я делаю вещи и лечу людей, а не разнюхиваю и строю планы. Но если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Я поворачиваюсь, собираюсь уйти. Но взгляд мой падает на его стол. Там царит упорядоченный хаос. По полированной деревянной столешнице разбросаны письма, съемки местности и карты. Многие из них сделаны рукой Эфраима, и все они относятся к работе Норта с кеннебекскими собственниками. Я узнаю карту Хэллоуэлла и план нашего участка. И начатый черновик письма, написано почерком Норта. Я поднимаю листок с письменного стола и читаю вслух. Как мы договорились в прошлом месяце в Бостоне, прилагаю планы территории в 300 акров между Милбрук и Горелым холмом. Думаю, запасы леса и доступ к реке соответствуют вашим растущим потребностям в отношении снабжения судоверфей Бостона. Я готов немедленно взять участок в аренду. Кроме того, согласно нашей договоренности, я возьму в собственность вышеупомянутый заброшенный участок Баллардов. 12 лет должны быть пропорционально перераспределены в мою пользу, а акт подписан в апреле. Если я буду находиться ближе к участку, то смогу лучше контролировать расчистку этого леса. Я стою, замерев на месте, сжимая письмо в руке. Он все время собирался отобрать нашу землю, и не только нашу. Он хочет половину Хэллоуэлла. От одной мысли об этом тошнит. Но время у меня закончилось. Я слышу звук шагов на крыльце, слышу, как открывается передняя дверь. «Лидия!» Голос Норта разносится по первому этажу. Он уже в 12, может, 15 футах от меня, когда я, наконец, принимаю решение. Последние оставшиеся секунды я трачу на то, чтобы запихать письмо в саквояж. Когда он открывает дверь в кабинет, я стою у бокового столика с графином в руке. «Что ты здесь делаешь?» В голосе Норта ярость и презрение. Рядом с ним Цицерон издает низкое рычание. Я поворачиваюсь, поднимаю один из его хрустальных бокалов. На дне плещется где-то на палец янтарной жидкости. «Бренди, для твоей жены. Поможет усвоить тоник». Пес делает угрожающий шаг в мою сторону, и я вижу у него на голове свежезажившую рану, длинный зазубренный розовый шрам, который тянется по диагонали через всю морду. Рану явно нанесли острые когти. «Молодец, Перси», — думаю я. Я не извиняюсь за то, что зашла в кабинет Норта, не спрашиваю разрешения, просто прохожу мимо него и поднимаюсь наверх, зажав подмышкой медицинский саквояж. Он идет за мной и не сводит с меня яростного взгляда, пока я бужу Лидию и помогаю ей выпить бренди. Еще раз напоминаю ей, как принимать тоник, а Лидия снова благодарит меня за приход. Я не смотрю на Норта, и когда выхожу из дома, не прощаюсь с ним, потому что не уверена, что в силах выдавить хоть слово. Таверна Полларда. Когда я толкаю дверь в таверну Полларда, руки у меня дрожат. Мне нужно время прийти в себя, прежде чем ехать домой. И стопка виски, а может, даже две. «Мистерс Баллард, у вас все в порядке?» Подходит узнать Мозес, пока я пробираюсь через толпу к единственному свободному месту в таверне. Я киваю, но молча. Плюхаюсь на табуретку и выдыхаю. Все столы заняты. В таверне царит веселье. Шум. Сегодня здесь больше людей, чем обычно. Усевшись на свободном месте в углу, на одной из двух шатких табуреток возле старой винной бочки, которая служит столом, я слушаю смех и болтовню. В этом углу обычно сидят Эймос и Эбигейл. Но сейчас они деловито снуют по таверне, обслуживая гостей. Я знаю, что они не будут против, если я займу их место. «Мне виски, если у вас есть», — говорю я Мозесу. «И что там твоя мать приготовила на ужин?» «Рагу и хлеб», — отвечает он, встревоженно глядя на меня. «Но еще есть сыр и жареные каштаны». Я одобрительно машу рукой. «Все неси, пожалуйста». На секунду я расслабляюсь, закрыв лицо руками, а когда, наконец, поднимаю голову, то вижу озадаченный взгляд моей дочери Ханны. Долли сидит за столом рядом с ней, и Сайрес с юным Эфреймом тоже. Сыновья сидят спиной ко мне, и оба сзади похожи на Эфраима. Широкие плечи и темные волосы. Они уплетают стряпню Эбигейл Поллард. Стол полон. Барнабас Ламбард приехал в Асселборо и сидит рядом с Сайресом. Долли теперь игнорирует не столько Барнабаса, сколько Сайреса. Она повернулась спиной к брату и игнорирует его попытки помирить ее с молодым судебным приставом. Мои дочери прощают не так легко, как сыновья. Барнабас, кажется, готов подождать. Пусть он проиграл битву, но знает, что война выиграна. Сегодня вечером молодежь Хэллоуэлла веселится, наслаждается первым проблеском весны, ночью без морозного воздуха. Здесь братья, которые пришли с сестрами. Сестры, притащившие с собой младших братьев. Парни, намеренные поухаживать, и девушки, заставляющие их ждать поцелуя украдкой. Периодически я вижу, как Сайрес оглядывается на дверь. Ждет. Наблюдает. Наверное, надеется, что придет Сара Уайт, но она так и не приходит. За другими столами тоже полно народа. Очень много незнакомых мне мужчин. Я рада, что мои сыновья сегодня здесь. И Мозес с Барнабасом. Потому что эти мужчины периодически бросают заинтересованные взгляды в сторону Ханны и Долли. Когда Мозес приносит мне еду и выпивку, я спрашиваю его, кто эти люди. «Бостонское ополчение», — отвечает он. «Они только сегодня приехали из Форт Галифакса. Говорят, неделю здесь пробудут, а потом поедут к югу». Последний раз ополчение проезжало через Хэллоуэлл 1,5 года назад. И 1,5 года назад Сару Уайт соблазнил их командир. Это мне кое о чем напоминает, и я хватаю Мозеса за рукав. «А ты не знаешь, кто ими командует? Случайно не майор Генри Орен?» Мне кажется, что ухажер Сары вряд ли снова появится в крюке. Подобные мужчины обычно переключаются на новые охотничьи угодья. «Могу поспрашивать?» — говорит Мозес. «Спасибо». Ханна выбирается из-за своего стола и приходит меня обнять. «Мы не знали, когда ты вернешься, поэтому решили поужинать тут. Честно говоря, никто просто не хотел готовить». Она пожимает плечами. «Папы нет, тебя нет». «А тут Мозес», — добавляю я. Ханна улыбается широкой очаровательной улыбкой, щуря карие глаза. «Это точно. Тут Мозес». «Можешь не объяснять. Я сама всегда готова есть готовку Эбигейл вместо собственной. Иди, наслаждайся вечером. Я как поем, сразу пойду домой». «Ты не останешься?» «Я устала». Она устремляет на меня взгляд спокойных темных глаз. «Дело не только в этом». «Да, ты права». «Но ты мне ничего не расскажешь?» Я сдуваю прядку волос, упавшую ей на глаза. «Сегодня тебе об этом беспокоиться не стоит». «Тогда больше не буду тебя спрашивать», — говорит она. «Сегодня». Ханна возвращается к своему столу, и я наблюдаю за деликатными брачными играми между ней и Мозесом. Он приносит ей кружку сидра, она касается его руки. Она улыбается, он краснеет. Он шутит, она смеется. Все это так просто и невинно, и меня вдруг поражает мысль о том, что для меня ритуалы молодой любви остались давно позади. Можно было бы предупредить Мозеса и Барнабаса, чтобы они вечером проводили моих дочерей до дома и присмотрели за ними, сказать, чтобы не подпускали к ним ополченцев. Но нужды в этом нет. Они и так вряд ли собираются упускать моих девочек из вида. Долли, может, и демонстрирует, что сердита на Барнабаса, но я вижу, как она наклоняется в его сторону, когда он шутит. Вижу, как пытается скрыть улыбку. И он тоже это видит. Этому мальчику придется поработать, чтобы она его простила. Но она уже выбрала его, и это очевидно каждому, у кого есть глаза. Возвращается Мозес. Я поспрашивал ребят про Орена, но они говорят, его здесь нет. Я так и думала. Это плохо? Нет, говорю я ему. Скорее, я могу вздохнуть с облегчением. Юный Эфраим отодвигает тарелку и идет играть в кости с младшим Поллардом. Мэтью его зовут. Он работает на конюшне. Они оба в том возрасте, когда мальчишки уже подросли и больше не малыши, но и мужчинами станут не скоро. Сплошные зубы, локти и колени. И еще им пора постричься и помыться. Они в чудесной чумазой нейтральной полосе между теми, кто играет, и теми, кто работает. И я рада, что братья и сестры юного Эфраима сегодня взяли его с собой. Младшим быть сложно. Я уже принимаюсь за ужин, как в таверну входит Джонатан. Видит за столом братьев и сестер. Ухмыляется. Идет к ним, целует в щеку и Ханну, и Долли. Треплет волосы младшему братишке. Жизнерадостно хлопает Сайреса по спине. Прямо прилив братских отношений. Мне такое обычно не доводится видеть. С Барнабасом и Мозесом он суровее. Всего лишь пожимает им руку, но достаточно по-дружески. Найдя себе место, Джонатан поднимает голову и замечает, что я за ним наблюдаю. Я давно не видела, чтобы он краснел, но тут, при виде меня, его лицо заливается краской. Похоже, он был у Салли. Всю прошлую ночь и сегодняшний день, если я правильно понимаю, по темным кругам у него под глазами. Джонатан кивает мне и отворачивается. Я доедаю ужин и потягиваю виски, глядя на своих детей и размышляя. Передо мной новая, слегка горьковатая стадия материнства. Они выросли, и их проблемы тоже. Но при этом они стали мудрее, и это чудо, потому что просто так своим детям мудрость не обеспечишь. Встаю из-за стола, и мне приходит в голову, что, глядя на детей, я чувствую себя отчасти преданной. Я привела их в мир, заплатила за их вход своим собственным телом, а теперь им больше не нужна. Желаю им всем хорошего вечера и целую всех в лоб, даже Джонатана. И к моей радости он не отворачивается. «Нам надо поговорить», — шепчу я ему на ухо, а потом одна ухожу в ночь. Лесопилка Балларда. Я почти дошла до моста через Милбрук, и тут меня осеняет. Мысль всплывает в голове ясно и четко, будто кто-то щелкнул пальцами у меня под ухом. Кружево. Ребекка дважды упоминала, что Джошуа Бёрджес оторвал полоску кружева с ее подола. Этим кружевом он завязал волосы перед тем, как ее изнасиловать. И я нашла кусочек кружева в точности, как описывала Ребекка, на дне сидельной сумки Бёрджеса. Это наверняка ее. Он оставил кружево себе как некий мрачный сувенир. Тогда почему у Сэма Девина в кармане тоже полоска кружева? Я вчера видела ее своими собственными глазами. Неужели это было только вчера? Время начало шутить со мной шутки. Все или ничего, минуты или годы. Провела день дома. Именно эту фразу я чаще всего пишу у себя в дневнике. И она правдива. Я бесчетные часы провожу в своей рабочей комнате или вожусь с обычными домашними делами. Но еще я многие дни подряд потратила на роды, смерти и погребения. Моя работа — это земная человеческая жизнь, ее начало и ее конец. И да, конечно, я устала. Тут ничего нового. Я большую часть последних 30 лет провела усталой. Элспет меня предупреждала. «Мы повитухи», — как-то рассказала она мне. «Мы выспимся на том свете». Это было первое, о чем я подумала, когда она умерла. Когда мы похоронили ее в Оксфорде. «Спи сладко, дорогой друг». Все это никак не относится к Сэму, конечно, и к кружеву. Но так уж работает разум поздно вечером, после того, как хорошо поужинаешь и хорошо поплачешь. Да, я плакала после того, как ушла из таверны. Слишком много всего случилось за короткое время. Вопросы пролетают у меня в голове, как падающие звезды. Гипотезы вспыхивают, а потом угасают, потому что не имеют никакого смысла. Я не могу придумать никакой версии, как Сэм может быть связан с делом Фостеров. Но связь существует. Она лежала у него на ладони, завязанная узлом. Только бы понять, что я видела. Я позволяю своим мыслям блуждать, держу поводья свободнее. Брут чувствует мое настроение и замедляет темп с рыси до прогулочного шага, переходит с грязной середины дороги на ее край, где тяжелый перестук его копыт приглушают пучки старой травы, пробивающиеся через тающий снег. Брут знает путь домой, и на этот раз я готова позволить ему вести. Кружево. Это очень важно, хотя я не могу решить, почему. Мы движемся так еще четверть мили. Брут блуждает, точно как мои мысли, пока вдали не появляется мост. Я нажимаю на его бок левым коленом, легонько дергаю поводья левой руки. Домой. Спать. Это все, чего я хочу. Но, как часто случалось за последние 30 лет, я этого не получаю. Я жду Джонатана. Его братья и сестры возвращаются и ложатся спать, а я все жду. Жду так долго, что веки у меня тяжелеют, а огонь начинает угасать. Умный ход со стороны Джонатана. Попробовать пересидеть, пробраться домой, когда я сдамся и пойду спать. А потом наверняка встанет рано и затемно уйдет работать, чтобы снова от меня улизнуть. Но я весь день обдумывала то, о чем хочу его спросить, и не упущу этот шанс, даже если придется сидеть до рассвета. Только после полуночи я, наконец, слышу скрип и громыхание подъезжающей телеги. Еще 15 минут на то, чтобы устроить лошадь в конюшне и добраться до дома. Я считаю его шаги по пути к входной двери. 17. Медленные и осторожные. Потом засов. Скрип петель. Прикосновение прохладного воздуха к моей шее. И, наконец, тяжелый вздох. «Привет, мама!» «Джонатан», — говорю я, — «ты что, пьян?» «Выпил пару пинт. Ты б тоже выпила, если б тебя дома ждала мать, чтобы отругать». «Я не собираюсь тебя ругать, Джонатан». Он поднимает на меня потяжелевший от выпивки взгляд, явно не зная, верит ли мне. «Тогда это будет впервые». Я легко могла бы обидеться, ответить как-нибудь язвительно, но для этого я слишком устала, и потом, в чем смысл? Что сделано, то сделано. Вместо этого я наливаю в бокал бренди на два пальца и протягиваю сыну, как предложение мира. Он осторожно берет бокал и выпивает половину одним жадным отчаянным глотком. «Ты знал?» — спрашиваю я. «Нет», — говорит он. «Меня это потрясло не меньше, чем всех остальных». Он впервые встречается со мной взглядом напрямую, и я вижу, что он все-таки не совсем пьян. Может, слегка поплыл, но голубые глаза его не помутнели. Они такие же ясные и блестящие, как послеполуденное небо в октябре. «Но когда я вас застала в лесу в январе, она была почти 6 месяцев беременна. Может, ты этого и не видел под кучей одежды, но уж нащупать-то должен был». Джонатану хватило совести покраснеть. «Я ее не за живот тогда щупал, хотя подробности тебе ни к чему». «Про подробности я тебя и не спрашиваю. Я спрашиваю, как ты мог не заметить нечто настолько важное? Она забеременела в июле». «И с тех пор мы встречались только поспешно и украдкой. Она многое мне давала, я брал, что мог, но уединяться у нас получалось в лучшем случае, как тогда в лесу. Теперь ты знаешь, ты довольна?» «Довольна? Ничего подобного». «Вот и я тоже». «Жалеть себя тебе, сын, сейчас не полагается. Ты не можешь отправиться в постель с девушкой вроде Салли Пирс и думать, что последствий не будет». «Я с ней не в постель отправился, мама, а в сарай. В июле, как мы уже установили, после летнего бала». «Я помню, что он не совсем трезв, и только поэтому не цепляюсь к этим его словам. А с января ты ее не видел?» «Только раз. На слушаниях». Он допивает бренди, поболтав во рту последнюю порцию перед тем, как ее проглотить. Потом он ставит бокал на стол, и я доливаю еще на палец. Джонатан бросает мне вопросительный взгляд, словно говоря: «Это что-то новенькое». Я улыбаюсь. Улыбка получается грустная. Я это чувствую потому, как дрожит уголок губ. «И что ты будешь делать?» «Салли заявила, что ты отец». «Бросать я их не планирую, если ты вдруг так думаешь». «А жениться будешь?» «Но у меня же нет выбора». «Выбор есть всегда, Джонатан. У тебя был выбор в начале, и есть выбор сейчас». «Ты бы хотела, чтобы я давал на него деньги, но оставил его ублюдком?» Меня, как ни странно, утешает его ужас от одной этой мысли. «Я бы хотела, чтобы ты женился на девушке прежде, чем делать ей ребенка. Но эту стадию мы уже проехали. Просто хочу знать, что ты будешь делать теперь». «Я не настолько плохой человек, как ты думаешь, мама. Сегодня вечером вывесил у таверны объявление о нашем намерении пожениться». Новость меня и утешает, и печалит. Ему давно пора остепениться, но я надеялась, что при этом он найдет и любовь тоже. «Он похож на меня», — говорит Джонатан, и я слышу нотку изумления в его голосе. «Да, похож». «Не думал, что почувствуешь что-нибудь, когда она мне его дала». У него остановившийся взгляд, глаза блестят, не знаю, то ли от выпивки, то ли от слез. «Но почувствовал». Это чувство, которое он пока не может опознать, — любовь. А если он любит своего сына, у меня есть надежда, что со временем сможет полюбить и Салли. Джонатан смотрит на искры пламени в камине. Он не пытается просить прощения, но и ссориться со мной тоже не намерен. Вот что я решила, пока сидела тут весь вечер. Нужно пожертвовать одним, чтобы получить другое. Салли Пирс меня, конечно, озадачивает, но не эту задачу мне нужно сейчас решать. Все мои мысли заняты попыткой разобраться с вопросом, который мучил меня последние несколько часов. Я похлопываю Джонатана по руке. «Можно тебя кое о чем спросить?» Опять настороженный взгляд. Он подается назад, будто ждет, что я его укушу. «Да», — говорит он. «Я уверен, что Салли специально забеременела». «Я и сама так думала, но я не про Салли». Джонатан кивает все еще настороженно. «А про что?» «Про ту ночь в прошлом ноябре, когда Сэм провалился сквозь лед. «Да?» «Ты мне так толком и не рассказал, что случилось». «Да там особо нечего рассказывать». Джонатан откидывается на спинку стула, делает еще глоток. Я отмечаю, что взгляд он направляет на пламя в камине, и больше его уже оттуда не отводит. На меня не смотрит. «Мы отправились с пристани Сэма уже после полуночи». «Поздновато». «Изначально мы планировали отплыть следующим утром, но лед уже вставал, так что решили отправиться сразу после бала. Но задержались, и хорошо, что так. Если подплыли раньше, то к моменту, когда он упал под воду, мы были бы на 2 часа дальше по реке. И я ни за что не успел бы его сюда привести, и он бы умер». «А вместо этого вы нашли мертвеца». Он шевелит челюстью, будто корова, жующая жвачку. «Нас это не обрадовало, особенно Сэма. Но если подумать, все логично». «Почему?» «На Бамбер-Хук-Пойнт все застревает. Это же мыс. Там даже безо всякого льда всегда образуются заторы из бревен». «Как думаешь, долго Бёрджесс там пробыл?» «Пару часов. Течением его не унесло, потому что волосы вмерзли в лед». Следующий вопрос я задаю очень-очень осторожно. «Ты сказал, Сэм расстроился, когда его нашел?» «Да любой бы расстроился. Но Сэм никогда еще столько не ругался тогда». «Ну вот, наконец, Джонатан начинает смазывать слова, всего капельку, но этого достаточно, чтоб я поняла, что можно поднажать. А они друг друга знали?» Он расслабленно пожимает плечами. «Особой дружбы между ними не было». «Что ты имеешь в виду?» «Сэму он и так не нравился. Но после того, что Бёрджесс устроил на балу...» Джонатан замолкает и только мрачно пялится в камин. «А что было после того, как вы вытащили Сэма из воды?» «У него был шок от такого-то холода». Джонатан водит бокалом по нижней губе взад-вперед, а потом снова опрокидывает бренди себе в рот, допив содержимое бокала одним глотком. «Сэму повезло, что у него был веревок, иначе б его унесло». Щелк. Вот оно. Еще одна часть головоломки встает на место. «Ты мне раньше говорил, что веревка была завязана у Сэма на поясе». «Да». Джонатан откидывает голову на спинку стула. Глаза у него закрыты, пальцы слабо держат бокал. Последний свой вопрос я задаю тем голосом, каким в детстве читала ему перед сном. Низким и мягким. Успокаивающим. Вопрос недобрый, но я стараюсь как могу, чтобы он прозвучал мягко. «Она была в крови?» — спрашиваю я. Джонатан так долго не отвечает, что я уже думаю, что он уснул. Бокал выпадает у него из руки, я его ловлю, и в этот момент он шепчет единственное слово. «Да». Я собираюсь уже встряхнуть Джонатана за плечо, разбудить его, и тут в дверь тихо стучат и меня окликают по имени. «Марта!» Голос женский с сильным французским акцентом. «Лекарка». Я тут же подлетаю к двери. Открыв ее, я вижу, что она не стала даже спешиваться, а проехала на Голиафе через садовую калитку до двери. Лекарка сидит в седле прямо и царственно. «Быстрее!» — говорит она нетерпеливо. «Ребекка Фостер рожает!» Дом пастора. Вторник, 20 апреля. Мы скачем, сломя голову. Ветер царапает мне лицо и треплет волосы. Завязать их перед отъездом времени не было. Надо было оседлать Брута, а еще собрать медицинский саквояж и переодеться в одежду для верховой езды. Я встретилась с лекаркой у деревьев, и мы поскакали. Мы несемся галопом, опустив головы. Брут и Голиаф чувствуют, что мы торопимся, и мчат со всех ног, взбивая копытами грязь. «Ребекка Фостер за тобой не посылала!» — кричит лекарка, и ветер почти уносит ее голос. «Что?» «Ее муж приезжал ко мне и прямо сказал, чтобы я тебе ничего не говорила». «Так зачем сказала?» — кричу я. «Ребекка, твоя пациентка! Я знаю, что ты за нее переживаешь!» Лекарка тычет в меня своим длинным пальцем. «И я давно уже знаю, что люди приходят ко мне только когда хотят сохранить секрет. У меня такие мотивы вызывают недоверие, уж прости!» Меня задевает новость о том, что Ребекка хотела скрыть от меня свои роды, что не хотела меня видеть. Я принимала обоих ее сыновей. «И давно это было? Когда Айзек приходил?» «Меньше часа назад!» — кричит лекарка. «Когда начались схватки? Не знаю!» «Уже почти час ночи, и я гоню Брута быстрее, галопом до Крюка 10 минут ехать. Мы не знали, в каком она состоянии, так что этот срок вполне мог оказаться слишком долгим. Небо ясное и темное, как чернила, и светит нам только тонкий полумесяц убывающей луны. Если б не она и не россыпь звезд, мы бы ехали в полной тьме. Когда мы переезжаем мост через Милбрук, я замечаю тень, которая убегает с нашего пути. Черно-серебристую тень с янтарными глазами. Буря наблюдает за тем, как мы мчимся прочь. Крики слышны даже со двора. Лекарка соскальзывает с седла и бросает мне поводья Голиафа. «Встретимся внутри», — говорит она мне. Я спешиваюсь, потом веду обоих коней к коновязи и привязываю их. Они устали, так что теперь склоняют головы к корыту, чтобы как следует напиться холодной воды. Беру медицинский саквояж, не очень понимая, что нас ждет внутри. Айзека нигде не видно, но я знаю дом и иду прямо в спальню. У Ребекки под спиной подушки, но она вся выгнулась. Рубашка задрана до ребер, ноги расставлены, колени согнуты, глаза закрыты. По виску стекает тонкая струйка пота. Она сжимает в горстях одеяло, на котором лежит, зубы у нее сжаты. Лекарка смотрит на меня своим обычным, пугающе спокойным взглядом и слегка покачивает головой. «Она готова?» «Нон», — говорит она, показывая на твердый шар живота Ребекки. Он все еще высоко под ребрами, а не опустился к бедрам, расплющившись в ширину, как нужно, чтобы она смогла тужиться. Лекарка жестом подзывает меня. «Иди сюда». Я сбрасываю плащ и ставлю саквояж в изножье кровати. С первого взгляда ясно. Головка ребенка еще не опустилась, и, несмотря на боль, роды еще только начинаются. Как только схватка проходит, Ребекка открывает глаза. Если она и удивлена при виде меня, то не показывает этого. Или ей просто все равно. «Я звала лекарку», — говорит она. «Я знаю, но я все равно пришла. Я тебя одну не брошу. Где Айзек?» Ребекка поднимает руку и показывает на потолок. «Наверху», — произносит она, тяжело дыша. «С мальчиками. Они боятся». «С ней нет никаких женщин, ни семьи, ни друзей, только лекарка и я. И я боюсь, что этого недостаточно». «Хватит уже! Пожалуйста, хватит!» — умоляет Ребекка, когда тело ее неумолимо сводит очередной схваткой. Я смотрю на лекарку. Не потому, что не знаю, что делать, а потому, что ее выбрала Ребекка, и я не хочу навязывать свою помощь там, где ее не хотят. «Ребенок не поворачивается, я уже пробовала», — говорит лекарка. «И изнутри пробовала?» Она качает головой. «Пайнкор, тут требуется ду. Инер, чтобы повернуть, и инер, чтобы держать роженицу». Ребекка уже никнет. Ее измучили долгие попытки исторгнуть этого ребенка из своего тела. Я опускаю руки в ведро для умывания, тщательно мою их щелочным мылом и встаю рядом с соликаркой в изножье кровати. С нее сняли все постельное белье и свалили в углу, а под Ребеккой подстелено сложенное пополам старое стеганное одеяло, на которое и должны будут течь кровь и вода. К счастью, и того, и другого пока немного, но в комнате пахнет родами. У человеческого тела есть запах. Не просто пота, испражнений, газов или крови, а более глубинных его частей. Этот запах влажный, земляной, с металлическим привкусом железа. Все движущиеся, пульсирующие части, которые составляют наше нутро, пахнут как природа, влажная и зеленая, как земля после дождя. Но эти запахи человек редко замечает до таких вот моментов. Родов, травм, несчастных случаев, разных способов, которыми человека выворачивает наизнанку. «Когда у тебя начались схватки?» — спрашиваю я. «После!» — она скрежещет зубами. «После полудня! Днем!» «Почему ты раньше не послала за помощью?» Отчаяние в ее глазах показывает, насколько правдивы ее слова. «Потому что не хочу, чтобы этот ребенок родился!» Ребекка рожает 9 часов с ягодичным предлежанием и быстро приближается к пределам того, что способны вынести ее тело и душа. Она измучилась и еле шевелится. «Или ты его родишь, или умрешь», — говорю я ей. Она понемногу начинает осознавать то, что я ей говорю. «Мои мальчики!» «Ты все еще им нужна, и Айзеку тоже, так что надо вытащить этого ребенка, а значит, нам придется его развернуть». «Ладно». «Но снаружи мы это сделать не сможем». Сделав паузу, я говорю. «Будет больно. Ты понимаешь, что я говорю?» Ребекка опускает голову, но я не могу сказать, кивает она ею или качает. И неважно, больно будет или нет, чтобы Ребекка дожила до утра, это придется сделать. Лекарка складывает ладони, будто молится, потом подносит их к лицу так, что большие пальцы касаются носа. Она шепчет что-то по-французски, но единственное слово, которое я разбираю, это «дью» — «бог». Когда лекарка снова открывает глаза, она смотрит только на вход в лоно Ребекки и на ребенка, застрявшего внутри. «Придется подождать, пока боль не пройдет», — говорит она. «Иначе не получится». Схватка долгая и мучительная. Ребекке сводит спину, и она выгибается, крича так громко, что в горле у нее застревает воздух. Она кашляет, потом давится. «Дыши», — говорю я. «Вдох через нос, выдох через рот». Как бы тяжело ни было слышать, как она мучается, но об этом сейчас думать не стоит. Пусть даже я знаю, что мальчиков Ребекка рожала в твердом и решительном молчании. Ни разу, ни одного стона. Именно из-за такой разницы меня нервирует этот пронзительный ужас, и я невольно гадаю, насколько это связано не с физической болью от рождения ребенка, а с тем, как он был зачат. «Встань сбоку от нее. Когда скажу, нажми наверх ее живота». Лекарка показывает на основание своей ладони. «Вот так». Я делаю, как мне сказано. Мы ждем, пока не утихнут последние волны схватки, а я тем временем убираю с лба Ребекки влажные волосы, вытираю слезы с глаз. «Прости», — шепчет Ребекка, — «что не позвала тебя, я не...» «Тебе не за что извиняться». «Я не хотела, чтобы ты пришла, потому что...» Лекарка кивает, и я упираюсь в верхнюю часть живота Ребекки основанием ладони. Как только ее живот становится мягким, лекарка наклоняется, шепчет «Je suis désolé» и просовывает сначала одну, а потом и другую руку в тело Ребекки. Она толкает и поворачивает, и я вижу, как мышцы ее рук дрожат от напряжения. Ребекка же кричит так отчаянно, как кричат разве что на поле боя. Через несколько секунд мы все уже взмокли от напряжения, но по животу Ребекки пробегает судорога, и я думаю, что, возможно, мы победили. Постель заливают потоки воды, одеяло промокает насквозь. «Бе!» — произносит лекарка, тяжело дыша. Головка опустилась, но задом наперед. «О, Боже!» — думаю я, — так ей будет вдвое больнее. Ей не хватит на это сил. И не нужно. Но нам надо действовать быстро. Переверни ее. На четвереньки. С остальным я справлюсь. Перевернуть Ребекку на бок, а потом поставить на четвереньки, у нас получается только вдвоем. Она шипит и плюется сквозь зубы, словно раненая кошка. Руки у Ребекки трясутся, и я боюсь, что она упадет лицом вниз на подушке. У нее совсем не осталось сил. Но в этой позе ей сразу легче. Сила тяжести тянет головку ребенка от копчика в родовой канал. Ребекка опять стонет, низко и хрипло. И я понимаю, что ее тело сводит очередной схваткой. В самый острый ее момент лекарка просовывает два пальца в тело Ребекки. «Я поднимаю головку», — говорит она. «Сейчас выведу ее наружу. Но тебе надо поднять плечи Ребекки. Остальное ее тело сделает само». Я залезаю на кровать и подтягиваю Ребекку так, чтобы руки ее лежали у меня на плечах, а голова уткнулась мне в грудину. «Сейчас», — говорит лекарка, просовывая внутрь другую руку. Результат мгновенный. Головка опускается еще дальше в родовой канал, а живот у Ребекки сдувается. «Тушься!» У нее нет выбора. Ее тело понимает, что путь почти пройден. Его сводит будто какой-то внешней силой, и когда она тужится, головка ребенка наполовину высовывается наружу. «Еще!» — требует лекарка. Ребекка подчиняется. На это уходят остатки ее сил, и ребенок, скользкий и сердитый, выскальзывает лекарке в руки. Я стою на коленях на другом конце кровати, но даже мне видно, что пуповина слишком короткая. 12 дюймов, а должно быть 20. Неудивительно, что ребенок не повернулся. Лекарка перерезает пуповину маленьким перочинным ножом, а я снова опускаю Ребекку на постель, потом переворачиваю на спину. За нами лекарка что-то мурлычет себе под нос, проверяя, нет ли у ребенка травм или отклонений. Не найдя ничего, она поднимает ребенка. «Возови Энфиля». Я иду к изножью кровати, чтобы обмыть ребенка, а лекарка возится с Ребеккой. Пеленая девочку в мягкую льняную пеленку, я замечаю, что под левой коленкой у нее родимое пятно в форме земляничины. Точно такое же было у Джошуа Бёрджеса на виске. Это подтверждение слов Ребекки, и оно разрывает мне сердце. «Привет, малышка», — говорю я крохотной девочке с красным лицом и сощуренными глазками. Потом смотрю на Ребекку. «У тебя дочка». Я подношу сверток к Ребекке и протягиваю ей, но она не берет младенца. Едва взглянув на девочку, она утыкается лицом в подушку и говорит: «Брось это в реку». Река Кеннебек. Я останавливаю Брута посреди набережной возле лавки Коулмана. Снег в городе почти растаял. Посреди Уотер-стрит протянулась грязная колея, а сугробы по сторонам ее становятся все меньше. Кеннебек течет слева от меня, издавая стонущие звуки. Лед на ней раскалывается и образует небольшие айсберги, которые сталкиваются друг с другом в нарастающем потоке. Зрелище удивительное, хотя не вполне безопасное. Когда лед на реке вскрывается, вода часто поднимается, и во время ледохода не раз обрушивались берега. У меня на руках ерзает малышка. Она снова плачет от холода и голода. Я привезла ее сюда, прижав к груди и укутав своим плащом, но она никак не может успокоиться. Ей нужна мать. Но матери у нее нет. И меня попросили сделать невозможное. Мы умоляли, уговаривали. Мы с Аликаркой сделали все, что могли, чтобы заставить Ребекку поднести девочку к груди. Но она отказывалась. Не хотела ни смотреть на ребенка, ни брать его на руки. Час, потом два. Мы думали, что Ребекка наверняка смягчится, но она не смягчилась. «Дальше нам это скрывать не удастся», — прошептала лекарка, укладывая кулек с младенцем в мой медицинский саквояж. «Тебе пора ехать. Прямо сейчас». Мы стояли в коридоре возле комнаты Ребекки, прислушиваясь, не идет ли Айзек. «Я не могу. Я никогда. Девочке здесь небезопасно. Ты мне сама это говорила, когда приходила ко мне в январе. Она не хочет этого ребенка, и мы не можем ее винить». «Это неправильно». Я покачала головой. «Я не могу». «Если любишь ее, ты должна это сделать», — сказала лекарка. «Ребекку предоставь мне. Позаботься о ребенке». Я ушла, неся в руках свой саквояж. Лекарка скажет Айзеку, что ребенок родился мертвым, что мы выполнили свой долг и похоронили останки. Она соврет, чтобы Ребекка смогла излечиться. Возможно, когда-нибудь. Когда я села на Брута и отъехала от таверны, то вытащила малышку из саквояжа и прижала к груди, отчаянно надеясь, что мой сердитый и уставший конь не сбросит меня вместе с ней. Через крюк я проехала шагом, держа палец под носом девочки, чтобы проверять, дышит ли она. От каждого гневного голодного крика мне становилось легче. Значит, малышка еще не задохнулась у меня под плащом. Все это время сердце у меня отчаянно колотилось, а мысли мчались, стараясь за ним поспеть. Но теперь настало время принять решение. А хороших решений нет. Я смотрю на реку, слушаю, как куски льда скрежещут и трутся друг об друга. Я могла бы сделать, как просила Ребекка. Никто бы не узнал, никто бы не стал искать этого ребенка, но это немыслимо. Голодная и недоумевающая, она снова плачет у меня на руках, и я притягиваю ее поближе. До рассвета еще далеко, надо мной раскинулось темно-синее небо, усыпанное звездами. Вокруг нас сливаются воедино тени, темные и еще темнее. Брут подо мной переступает ногами от нетерпения, и я успокаиваю его голосом, похлопывая ладонью. Младенец у меня на руках шевелится и снова хнычет. «Я знаю, знаю, малышка. Холодно, и мне очень жаль. Но я уже приняла решение и не отступлю от него. Я откидываю край одеяла, открывая большие глаза и кончик крошечного носа. Я думаю о дочерях, которых похоронила так давно, об их могилах в 220 милях отсюда, в Оксфорде. Три в ряд под дубом. Они потеряны. Их нет. И я бы что угодно отдала, чтобы снова их обнять. Я отдала бы собственную жизнь, если бы это вернуло жизнь им. «Чего твоя мать еще не понимает?» — говорю я малышке срывающимся голосом. «Так это того, что в жизни бывают такие потери, оплакать которые нам и всей жизни не хватит. И я не принесу ей еще одну такую потерю». Я снова прячу малышку под плащ, чтобы уберечь ее от холодного ночного воздуха, и поворачиваю Брутто на Уинтроп-стрит. Сидельная мастерская Уайта. Дверь открывает Сара Уайт. Она не только не спит, но еще и одета, будто меня поджидала, будто я приглашена в гости. А я-то думала, что придется прорываться через ее мать. «Можно войти?» — спрашиваю я. «Конечно», — отвечает она и распахивает дверь пошире, чтобы меня впустить. Я сначала не осознаю, почему она бросает вопросительный взгляд через плечо. Но как только я вхожу, стряхнув грязь с ботинок, то вижу, что у огня сидит мужчина. Он молодой и красивый, и в руках у него сверток. Сверток ворочается, потом издает храп, и я понимаю, что это он Шарлотту держит. Сара открывает рот, чтобы объяснить, но мне некогда. Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста. «Заходите», — говорит она. «Рассказывайте. Помогу, чем могу». Я надеюсь, она это искренне говорит, потому что, когда я подхожу к огню и откидываю плащ, демонстрируя, что держу младенца, она охает от удивления. И мужчина тоже, хотя он успевает еще и крепкое словечко отпустить. А потом смущенно прикрывает ладонью ухо Шарлотты и повторяет это словечко еще раз. Теперь шепотом. Она родилась почти 3 часа назад и ничего не ела. У тебя все еще довольно молока на двоих. Благослови Боже, Сару Уайт, и да будут прокляты те, кто еще скажет про нее хоть одно дурное слово, потому что она немедленно садится в свободное кресло и начинает расстегивать блузу. Я смотрю на мужчину, потом опять на Сару. Может, ему лучше...» Она смеется. «Поздно блюсти пристойность, мистерс Баллард. Он уже все видел». Сара берет ребенка и улыбается так, будто ей предложили подарок, а не бремя. «Это отец Шарлотты, Генри Орен. Я же говорила вам, что он за нами вернется». «Вот как! Надо мне присесть». Я опускаюсь на стул у очага и смотрю на него, разинув рот. Тем временем Сара подносит ребенка к груди. Просто удивительно, насколько яростно девочка хватает сосок. Она сосет, булькает, теряет сосок, кричит, хочет есть, сердито машет крошечным кулачком. Потом снова находит сосок и продолжает отчаянно работать маленьким ротиком. А Сара умело поправляет и ребенка, и грудь, чтобы было удобнее. Она покачивает малышку, успокаивает ее. Нежно поглаживает пальцем маленькое ухо и висок. И все это время Генри глядит на нее так завороженно, будто это его ребенка Сара кормит, а не чужого. «Имя у нее есть?» — спрашивает Сара. Я качаю головой. Она смотрит на меня из-под длинных темных ресниц, и я вижу, как крутятся мысли у нее в голове. «А мать у нее есть?» Я снова качаю головой. «Понятно. Так что мне нужно ее оставить?» «Ровно настолько, насколько ты готова. Я, честно говоря, спешила ее хоть как-то накормить, а о том, что будет дальше, пока не думала. Но я что-нибудь придумаю, обещаю». «Я только рада вам помочь, мистерс Баллард. Это самое меньшее, что я могу сделать, если учесть все, что вы сделали для меня». «Спасибо». Я вздыхаю, откидываюсь на спинку стула и на секунду закрываю глаза, ощущая, как тело мое впитывает тепло от очага. Когда я снова открываю глаза, то замечаю, что молодой человек теперь уставился на меня. «Простите, я не представилась. Я Марта Баллард, повитуха и друг Сары». Я протягиваю руку, и он ее принимает. «Я так и понял. Я майор Генри Орен, жених Сары». Я потрясенно смотрю на Сару. «Он сделал мне предложение сегодня вечером. Вошел в дом и спросил. Мы собираемся завтра повесить уведомление, а пожениться не позднее, чем через месяц». Сара почти что снисходительно улыбается мне. «Я знаю, что вы мне не верили. Никто не верил. Все думали, что я дура. Но они не знают Генри. Он обещал, и я ему поверила. У меня в голове такая сумятица, словно через нее табун лошадей проскакал. Столько всего нужно понять и обдумать. Но прежде чем задумываться над тем, что любовник Сары за ней вернулся, мне нужно выяснить кое-что еще. Я поворачиваюсь к Генри. «Вы знаете человека по имени Джозеф Норт? Он ведь судья в этом городе?» «Да». «Я слышал его имя, но никогда с ним не встречался». «А он утверждает иное. Я этого Генри Уоррена знаю не больше, чем латынь или китайский. Но мне нравится, как он встревоженно хмурится и крепче прижимает Шарлотту к себе». «Что вы имеете в виду?» «Судью Джозефа Норта обвинили в том, что он изнасиловал женщину в этом городе вечером 10 августа прошлого года, а он заявил под присягой, что был в это время с вами». 10 августа я был в 300 миль отсюда, как и большую часть последнего года, вплоть до декабря, когда нас перевели в Форт Галифакс. В таверне сейчас 20 человек, которые могут это подтвердить. Я обдумываю это, киваю. «Я должна была спросить», — говорю я ему. Генри, похоже, ничуть не обижен. «Я не ожидал бы ничего другого от человека, который дружит с Сарой. Но мне не нравится, что он использовал меня как алиби. Я готов написать в суд и заявить, что он солгал». Суд уже закончился, и Норта оправдали. «Мне все равно. Не хочу, чтобы меня втягивали в его дела. Кому мне с этим обратиться? Я хочу сделать официальное заявление». «К Сету Паркеру. Но это мы потом обсудим. Спасибо». «С этим мы разобрались. Но у меня к нему еще один вопрос. Вы знали про Шарлотту?» «Нет. Но я... знал, что может быть ребенок. Мне надо было дослужить свой срок в ополчении. На это у меня и ушло столько времени. Я все устроил для нашей жизни здесь, в Хэллоуэлле». Сара сияет. «Он купил лавку Коулмана». «Так это вы человек из Бостона?» «Я думал, что там нам и придется жить. Но мой дедушка в прошлом году умер и оставил мне кое-какое наследство. Поэтому у меня появилась возможность переехать сюда». Когда я пересказала Сэмюэлу Коулману сюжет Эмилины Шарлотты Тернер-Смит, он посмеялся. Сказал, что это похоже на фантазию. Но вот передо мной женщина, которая сделала то же, что персонаж книги. Сара жила на задворках общества, но она сама выбрала свой жизненный путь. Нашла любовь там, где хотела. Ведь, скорее всего, в результате будет богата и счастлива. Не могу дождаться, когда расскажу Коулману, насколько на самом деле реалистичен сюжет романа. Меня переполняют одновременно и радость, и усталость, как будто я свеча, нависшая над открытым огнем, и мой фитиль горит с обоих концов. У меня почти не осталось сил, и я чувствую, как в голове все туманится. Пора домой. «Марта?» «Да». Сара кивает в сторону девочки. Она напилась досыта и отвалилась от груди. Уснула. Рот у нее открыт, из уголка капает молоко. «Как мне ее назвать?» Я улыбаюсь. «По-моему, Эмилина — отличное имя». Мост через Милбрук. Когда я перевожу Брута на галоп, уже почти 5 утра. Я слишком устала, чтобы ехать так быстро, но мне уже хочется только одного — оказаться в собственной постели, где меня ждут собственная подушка и мягкое, потертое, стеганное одеяло. До дома осталось всего чуть-чуть. Нервы у меня все еще напряжены. Я переезжаю мост, сворачиваю по боковой дороге на запад и снова понукаю Брута, чтобы ехал быстрее. но через четверть мили на дорогу перед нами вылетает живая тень. Буря. Глаза ее пылают в темноте янтарным пламенем. Она предупреждает о своем появлении яростным лаем, и Брут подается назад так, что отрывает от земли передние копыта. Это его движение застает меня врасплох, но не настолько, чтобы я упала. При свете луны я вижу, как буря глядит на меня в упор. Я вижу в ней страх, желание о чем-то предупредить и что-то еще. Она потягивает носом воздух в поиске моего запаха и делает еще один шаг вперед. Брут дергает хвостом, фыркает. Он видит только острые зубы и опасные когти. Он ничего не знает о моей привязанности к этой лисице. К следующему его рывку я оказываюсь не готова. Я теряю равновесие, раскидываю руки, а потом, не успев выровнять положение или хотя бы сделать вздох, лечу вперед через голову коня. Уже посветлевший горизонт вращается перед моими глазами. Земля летит мне навстречу. Падаю я головой вперед, и как ни стараюсь приземлиться на ноги, перестала понимать, где верх, а где низ. А на то, чтобы понять, в какой позе лечу, времени не хватает. Я с силой ударяюсь о землю спиной прежде, чем успеваю собраться. Из легких у меня с гортанным звуком вырывается воздух. Удар отдается во всем теле. Ребра ноют, голова болит, на бедрах явно будут синяки, и хотя еще темно, перед глазами у меня кружатся огоньки, приплясывая в каком-то тошнотворном ритме. Чувствую вкус крови и понимаю, что прикусила язык. Но больше всего меня пугает то, что рот мой открывается и закрывается, но легкие отказываются втягивать воздух. Я задыхаюсь и бьюсь, словно рыба, которую Сайрос вытащил из пруда. Не могу дышать. Я перекатываюсь на бок, пытаясь не паниковать. Через еще одно долгое мгновение, несмотря на страх, наконец умудряюсь с хриплым рваным присвистом набрать в горящие легкие тонкий ручеек воздуха. Он ощущается как вода и огонь, как жизнь и смерть. Я лежу и пью и то, и другое, чувствуя, как жжет в легких. Я тону и горю. Если б я услышала от роженицы такой звук, который издаю сейчас, пытаясь дышать, то упала бы на колени и стала бы просить Бога о помощи. Но я тут одна, лежу под звездами, измученная и разбитая. Думай. «Дыши. Думай. Дыши, — говорю я себе. Ты не можешь умереть тут одна посреди дороги. Брут в 50 футах от меня нетерпеливо бьет копытом и ждет, пока я встану. Я б его убила, если б могла. Настолько ненавижу сейчас этого тупого, безжалостного и злобного коня. Худшее решение в моей жизни. Худшая трата денег. Я с хрипом втягиваю воздух. Судорожный вздох, потом еще один поглубже, но жжение не проходит. Я в ярости. Мой собственный конь пытался меня убить. Я гневно смотрю на чертова упрямого жеребца. Надо было его кастрировать, пока была такая возможность. Эфраим был прав. Только так и можно укротить дикого зверя. Холод и влага просачиваются мне под одежду, пробирают до костей. И я знаю, что надо вставать, что не могу лежать здесь вечно. Я уверена, ну почти уверена, что ничего не сломала, но тело мое не спешит подниматься. Где-то возле собственной головы я слышу потрескивающие звуки. Мягкие лапы ступают по листьям и грязи. Вот она, моя лиса. Вся темная и серебряная в лунном свете, и ее удивительные глаза смотрят на меня в упор. Буря. Я ничего не говорю, не шевелюсь. Едва разрешаю себе сделать вдох, который так нужен моим легким, потому что лиса скользит вперед. Один осторожный шаг за другим. И вот она уже от меня на расстоянии длины своих усов. И смотрит она на меня так, будто это я самое удивительное существо на свете. Я никогда бы не подумала, что такое может случиться. Никогда о таком не слышала за всю свою жизнь. Буря, моя собственная лисичка, наклоняет узкую голову и высовывает розовый язычок. Всего один раз она лижет кончик моего носа. Это приветствие, предложение мира, своеобразное подтверждение того, что мы с ней связаны. Но все это длится буквально мгновение, а потом вдруг одним прыжком буря перескакивает через мою голову, встает мордой в направлении моего дома, а хвостом Коттер-стрит, и начинает лаять. Теперь в этом звуке нет ничего красивого или нежного. Это злобное рычание, которое разрывает тишину и заставляет меня прийти в себя. Я с трудом поднимаюсь на ноги и начинаю пятиться. Не потому, что я боюсь бури. Вовсе нет. Просто я понимаю, что это предупреждение. Мы в лесу не одни. Но тут я слышу на расстоянии ответный зов. Тоже лиси. Возможно, это ее спутник, и он где-то ближе к дому. Я поворачиваюсь к Бруту как раз вовремя, чтобы увидеть, как он разворачивается и убегает в противоположном направлении. Этот предатель сбежал и бросил меня. И ты, Брут. Я ковыляю к лесопилке. Лодыжка растянута, на правом предплечье порез, с которого на манжету рукава капает кровь. Теперь я дышу легче, но все равно с присвистом. Мое тело будто жалуется на то, как с ним обошлись. Брута нет. Он ускакал в сторону крюка и забрал с собой мой медицинский саквояж, так что у меня даже бинта нет. Не переставая проклинать коня, я выхожу из леса и вижу, что в окне лесопилки горит лампа. «Эфраим!» — хриплю я и начинаю ковылять быстрее. В тени фыркает конь, привязанный к коновязи, а из дверей длинный прямоугольник бледного света падает на грязный двор. Я поворачиваюсь боком и проскальзываю в узкую щель при открытой двери. «Этот чертов конь опять меня сбросил!» — говорю я. «Помяни мои слова, продам его на клей!» В ответ на звук моего голоса комнату заполняет низкий сердитый рык. «Цицерон!» Он лежит на полу под верстаком Эфраима. Подняв голову, он выгибает спину и топорщит жесткую шерсть. Зубы у него оскалены, глаза блестят. Неудивительно, что лисы сегодня лают. Его хозяин стоит от меня в нескольких футах и листает страницы книги, в которой я немедленно узнаю свой дневник. Он поднимает на меня бесстрастный взгляд. «Мне хотелось бы узнать», — говорит Джозеф Норт, вырывая страницу. «Что ты на самом деле делала вчера у меня дома?» «Убирайся!» — говорю я, хватаясь за одну из опорных колонн, чтобы легче было стоять. «Нет!» «Эфраим вот-вот вернется!» «Эта отговорка и в первый раз не сработала», — отвечает Норт, вырывая еще страницу из дневника. Она падает на пол к его ногам. «И я от нее уже устал!» «Твой муж в Бостоне пытается отстоять свое право на эту землю». «Мои дети!» «Все спят в своих постелях. Ты одна, Марта. Вопрос в том, боишься ли ты?» Норт снова рвет страницу с шумом, который разносится по всей лесопилке. На этот раз он сминает ее в кулаке и бросает в угол. «Нет, я тебя не боюсь». А Ребекка боялась, когда мы той ночью к ней пришли. Видела бы ты, как у нее дрожали ноги, когда она лежала на кровати. Он так небрежно это говорит, будто ему наплевать, что он признается в преступлении. «Не беспокойся», — добавляет он. «Я не изобличаю сам себя. Меня же оправдали, помнишь? Меня нельзя снова судить». «Убирайся», — говорю я ему с присвистом на выдохе. «Ребра у меня ноют и трещат. Может, я что-то все же сломала?» Слыша гнев в моем голосе, Цицерон приподнимает голову и скалит зубы. «Нет, мы с тобой немного побеседуем. И начнем с того, зачем ты приходила в мой дом?» «Лекарство приносила твоей жене», — он щурится. «Ты где-то расшиблась?» Я морщусь, но ничего не отвечаю. «Ну, так даже легче». Он переворачивает еще одну страницу моего дневника. Читает вслух вполне безобидную запись. Похлопывает себя по рту, будто зевает. «Где мое письмо, Марта?» «Я не представляю, о чем ты». «Ты совсем не умеешь врать». «Хотела бы я сказать то же самое о тебе». Он смеется. «У меня, конечно, было больше практики». Я собираюсь с духом. Выпрямляюсь настолько, насколько могу. «Оставь в покое мой дневник и убирайся с моей земли». «Теперь это моя земля. Но, думаю, мы сможем прийти к договоренности». Норт поднимает дневник за корешок, потом вырывает несколько страниц. Если бы мою душу можно было разорвать пополам, звук был бы примерно такой же. Он трясет страницами у меня перед носом. «Я тебя недооценил. Не знал, что у тебя есть эта книга. До первого слушания». «Надо бежать. От Норта веет опасностью. От того, как он держится, как говорит, вообще от всего. Он явно не в себе». Но я не успею добраться до дороги, он меня поймает. Можно закричать. Есть шанс, что кто-то из детей меня услышит. Но кто? Ханна? Долли? Юный Эфраим? Хорошо бы Джонатан, но меньше 5 часов назад он лежал пьяный и в отключке. Лучше всего Сайрес. Но я не могу быть уверена, что прибежит именно он. Без нее заявление Ребекки... не пошли бы дальше первого слушания. Норт снова рвет страницы. А у меня при виде уничтожения целой недели тщательно записанных событий выступают на глазах слезы. Я начинаю пятиться к двери, но тут поднимается на ноги Цицерон. Он издает низкий рык и начинает подбираться ко мне. Я останавливаюсь и вскидываю ладони, пытаясь жестом его успокоить. Пес снова садится на пол. Норт фыркает, вырывает еще одну страницу. «Зачем ты изнасиловал Ребекку?» — спрашиваю я. «Сейчас тянуть время — лучшее, что мне остается. Пусть болтает. Может, Сайрес успеет проснуться и прийти на лесопилку». «Я проучил ее, как она того заслуживала». «Ты изувечил ее тело и разрушил ее жизнь. Она понесла нежеланного ребенка. Что она вообще тебе сделала?» Норт смотрит на меня, и у него губы дрожат от ярости. «Она привела в город этих проклятых индейцев. И не один раз, а снова и снова их приглашала. Ты хоть знаешь, сколько времени у нас ушло на то, чтобы выкорчевать отсюда вабанаков? 7 лет. 7 лет войны с французами и их союзниками-варварами. А тут она притащилась к нам со своими высокими идеалами и своим тупым мужем и приглашает их к себе в гости. Такое невозможно стерпеть». «Тебя не касается, с кем она общается?» «В этом городе меня все касается. Я сюда приехал раньше вас всех и не допущу, чтобы его пачкало присутствие наших врагов». Я качаю головой. Он правда верит в то, что говорит? «Ты ее изнасиловал из-за вабанаков? Из-за обиды по поводу давно законченной войны?» Ты же судья. Ты не имел права нарушать клятву, которую приносил при вступлении в должность. Я имел полное право. Он бьет себя кулаком в грудь. Я судья. Это я решаю, что справедливо. Ты позоришь свое звание. Он смеется, но в этом смехе нет веселья. Ребекка Фостер просто дырка. И ты тоже. Славная влажная дырка, в которую можно слить немного семени. Вот и все. Сэмюэл Коулман прав. Этот человек потерял душу. Только так я могу объяснить его слова. Его же родила женщина. У него жена и взрослые дочери. Он живет в мире, где женщин не меньше, чем мужчин. «Что с тобой случилось?» — спрашиваю я. «Во время войны?» «Ничего со мной не случилось. Я просто усвоил самый важный урок в жизни». Теперь он снова говорит как судья, а не как фанатик. В голосе появились ораторские интонации. Он вещает, как с судебной скамьи. Но перед ним не зал суда, а только я. И я использую эту передышку, чтобы проверить, могу ли опереться на поврежденную лодыжку. Стреляющая боль в голени говорит мне, что бежать я не смогу. «Если ты что-то видишь, — говорит Норт, — если ты это хочешь, то ты должен это забрать себе. Только так и можно выжить. Не только на войне, но и в жизни. Этому меня научили французы и индейцы». «То есть ты не только насильник, но и вор?» Я поднимаю руку и обвожу жестом лесопилку. «Ты забираешь землю. Женщин. Скальпы!» Тут он вздрагивает. «А потом еще и делаешь вид, что ты пострадавший, если тебе бросают вызов. Это рискованно, но мне нужно время, так что я стараюсь надавить на него посильнее». «Нет», — говорю я, качая головой и складываю руки на груди. «Не отец-основатель этого города, ты трус, которого правосудие обращает в бегство. Ты человек, готовый прятаться в доме покойника, чтобы не попасть на тюремный двор». Норт смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Похоже, он изумлен, что я об этом догадалась. «Дай-ка я угадаю», — говорю я. «Ты не смог найти бумаги о выселении, поэтому у тебя началась истерика, и ты сжег дом Бёрджесса». «Это все ты!» — шипит он. «Они у тебя!» «Нет! Уже нет! Сейчас они у твоих работодателей. Думаю, кеннебекские собственники сочтут, что твои идеи плохо сочетаются с законами. Забирать себе все, что хочешь, Джозеф, получается только когда рядом нет никого, кто может тебя остановить». Обычно он не склонен молчать. Джозефа Норта распирает от ощущения собственной важности, и он очень любит звук собственного голоса, так что он способен вечно вещать свои тщеславные глупости. Но тут, впервые за наше долгое знакомство, он закрывает рот. 10 секунд. 20. 30 долгих секунд его трясет от гнева. «Но сейчас меня как раз некому остановить, правда, Марта?» Я должна была догадаться, к чему он клонит. Норт ясно дал это понять своим небрежным признанием. Но я понимаю, о чем речь, только когда он склоняет голову на бок и сменяет вид скорбленной добродетели на похотливую ухмылку. Джозеф Норт собирается взять свое натурой. «Ты мне причинила много проблем. За это тебе придется заплатить». «Ты не посмеешь меня тронуть», — говорю я, потихоньку отодвигаясь к верстаку. «Мне нужно хоть что-нибудь, на что опереться». «Ну да, про тебя я не фантазировал так, как про Ребекку. Во всяком случае, в последние десятилетия. но в юности ты была хороша. Билли Крейн-то уж точно так думал, верно?» Он облизывает уголок губ и оглядывает меня с ног до головы. «Грудь у тебя тогда была поменьше, но ноги такие же длинные». «Билли Крейн». Я не слышала, чтобы это имя произносили вслух. По крайней мере, лет 10, может, больше. И от того, что Норт называет его сейчас, угрожая мне, сердце у меня колотится сильнее. «Не делай такое удивленное лицо. Думаешь, я не помню? Мы его повесили на сосне, без всякого суда. И это был мне урок. Не надо попадаться». Он делает шаг ко мне. «Только тронь меня. Всю жизнь будешь об этом жалеть». Я начинаю пятиться, высматривая что-нибудь, чем можно защититься. «Со мной ты так легко не справишься, и подручных у тебя сегодня нет». «Ну да, Бёрджесс, это была ошибка. Ему слишком понравилось, хотел по второму разу ею попользоваться. Но он мне тогда не был нужен, и сейчас я тоже без него обойдусь». Я делаю еще один шаг к верстаку, прогоняю страх из голоса. «Так зачем было его брать? Такой глупый риск!» «Это был блестящий ход. Ей могли бы поверить, если б она сказала, что ее той ночью изнасиловал один человек. Но двое? Это же смешно. Выдумка мстительной женщины, мужа которой только что уволили. Я взял с собой Бёрджесса за тем, чтобы ей никто не поверил. И ты же видела, как хорошо это сработало в суде. Обвинили меня всего лишь в попытке изнасилования, а потом вообще оправдали». «Оправдали тебя только потому, что ее не было в суде, и она не давала показания». «И кто в этом виноват?» «Виноват тут только ты. Не смей возлагать вину на нее». «Мне надо, чтобы он продолжал разговаривать. Это самое главное. Он так доволен собой. Всегда таким был. И чем дольше он говорит, тем светлее за окном. Днем мужчины не такие храбрые, как в темноте. Может, мои дети и спят, но им уже недолго осталось спать. У нас же ферма. И потом, нужная мне вещь здесь, в 3 футах от меня. Но если я сейчас к ней метнусь, он мне помешает». «Ну же, Марта, у нас с тобой дело». Норт выправляет рубашку, начинает развязывать завязки брюк. «Не вздумай!» Я пячусь к верстаку еще на шаг. «Ну-ну, попробуй сбежать. Не думаю, что ты далеко убежишь со своей-то лодыжкой». Цицерон хлещет хвостом по полу, поднимая облако опилок, и скалится так, что видны его темные десны. Когда Норт спускает брюки, а потом и подштанники, я не удостаиваю взглядом то, что он поглаживает рукой. Я смотрю ему в глаза, жду, когда он бросится на меня. Я знаю, что у меня только один шанс. Если он до меня доберется или собьет меня с ног, драться придется на полу, и я потеряю все возможные преимущества маневра, а с ними и способность защищаться. «Тебе, наверное, неприятно осознавать, что из этого ты никаким образом не выпутаешься», — говорит Норт. Меня пробирает пот. На висках, под мышками, на верхней губе. Я 6 месяцев не потела. Может, 7. С тех пор, как последний раз работала в саду. За зиму мне потеть ни разу не доводилось. А теперь вот опять. Внезапно. Не к месту. Воздух внутри лесопилки кажется густым и тяжелым. Я чувствую запах дыхания Норта, его пота, его паха. Я чувствую запах гнева, исходящего от его тела. Тук, тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Мое сердце колотится все быстрее и быстрее. Между запахом и памятью существует связь. Ничто не вызывает воспоминания так, как запах. И вот теперь я вся охвачена воспоминанием 35-летней давности. Билли Крейн. Сарай. 4 жуткие минуты, когда меня ткнули лицом в грязь. «Я так и знал, что ты боишься», — говорит Норт. «И я не могу этого отрицать. Доказательством служит то, как судорожно вздымается и опускается моя грудь. Как я не могу заставить себя дышать ровно. Я слышу, как кровь шумит у меня в ушах, словно река, высвободившаяся из оков зимы. Бурная и опасная. Я знаю, что будет дальше. Мое тело это осознает, помнит и не желает успокаиваться. Я делаю рывок к верстаку Эфрейма, и тут Норт делает шаг ко мне. У меня растянута лодыжка, так что он движется быстрее и успевает схватить меня за волосы. С силой дергает назад на себя. И я кричу. Боль такая внезапная, что крик вырывается у меня прежде, чем я успеваю осознать, что вообще набрала воздуха, чтобы издать звук. Цицерон снова вскакивает, рычит. Надвигается. У меня голос, как у раненого животного, как у добычи, так что он пускает от этого звука слюни. Норт запускает пальцы мне в волосы, притягивает меня ближе, шепчет. «А ведь за это бы дали приличные деньги». «Отпусти!» Я царапаю его руки. «Но нет, ты будешь молчать. И пока я это делаю, и потом. Ты никому ничего не скажешь, потому что никто тебе не поверит. Все решат, что это просто мелкая месть, попытка меня уязвить после того, как ты проиграла в суде». «Никто тебе не поверит», — так говорит каждый мужчина, который когда-либо использовал женщину таким образом. К сожалению, часто они правы. Но я уже разозлилась, и я не хочу, чтобы Джозеф Норт меня использовал каким бы то ни было образом. Между нами всего фут расстояния, и мы почти одного роста. Так что я делаю то единственное, что могу. Я наклоняюсь вперед, будто пытаясь пошевелиться, а когда он перехватывает мои волосы крепче, откидываю голову назад и со всей силы врезаюсь затылком ему в лицо. Теперь уже кричит Норт, потом кряхтит, ругается. Он отпускает мои волосы и хватается за кровоточащий нос. Как только он меня отпускает, я бросаюсь к верстаку и нашариваю острый изогнутый нож Эфраима. Клинок, который я прозвала местью. Держа его в руке, я разворачиваюсь. Нож у меня в ладони кажется тяжелым, громоздким. «Ты меня не убьешь», — говорит Норт, смеясь. «И именно это высокомерие, эта уверенность пробуждают во мне гнев. Я и не собираюсь тебя убивать, хоть и могла бы». «Тогда положи свою игрушку и получи то, что тебе причитается». Я крепче сжимаю нож и взмахиваю им, прорезая воздух. Всего раз. Достаточно близко, чтобы Норт вздрогнул и поднял руку, прикрываясь. Месть распарывает ему рукав. Сквозь трехдюймовый разрез видна кожа у него на запястье. Норт ошеломленно смотрит на него. «Ах ты, тупая пи... Не трогай меня!» Я снова взмахиваю клинком, и на этот раз он пятится. На два шага. При этом он чуть не спотыкается о собственные штаны, и это позволяет мне встать поудобнее, опереться бедрами о верстак. Так проще держаться на ногах. Внутри меня смешиваются гнев и страх. Я не доверяю своему голосу. Не хочу звучать жалобно, так что откашливаюсь и все равно делаю паузы после каждого слова. Так надежнее. «Ты меня нет. Тронешь!» «Я бабским приказам не подчиняюсь», — говорит он, а потом бросается на меня, вытянув руки вперед, будто хочет схватить меня за горло и удушить. Я резко опускаюсь на пол. Колени ударяются об пол, и их пронзает боль, но я не обращаю на это внимания, слегка наклоняюсь вперед и делаю быстрое продуманное движение как раз в тот момент, когда он пытается схватить меня, а находит только воздух. Я машу клинком не бесцельно и не промахиваюсь, и ни о чем не жалею. Клинок попадает ему точно между ног. Разрез чистый, такой не сразу и почувствуешь. Но когда Норт его все-таки чувствует, вопль пронзает рассветный воздух, потому что месть свое дело сделала. До конца своей жизни Джозеф Норт больше не изнасилует ни одну женщину. Норт валится на меня, и клинок Эфраима оказывается между нами, где-то в сплетении наших рук и ног. Пытаюсь отодвинуться, но мне не на что опереться, приходится отползать на руках. Я чувствую, как Норт шевелится на полу рядом со мной, и снова замахиваюсь, но клинок мой рассекает только воздух. Но Норт на меня не нападает. Он скорчился, прижав руки к паху, и между пальцами у него течет кровь. Цицерон сходит с ума, не понимая, защищать хозяина или нападать, и его возбуждает запах крови. «Что ты сделала? Что ты сделала?» восклицает Норт, задыхаясь, потом начинает плакать, ругаться и махать руками в мою сторону. Я чувствую каждую каплю крови, попадающую мне в лицо. Она пахнет медью, ржавчиной и солью. Она пахнет страхом. Я слышу слова, которые он мне бросает, но они не складываются ни во что осмысленное. Случайные оскорбления, жестокие, но абсолютно беспомощные. Он кричит, давится тошнотой, ругается. «Сказала же тебе меня не трогать!» — говорю я. «Сказала, чтобы ты ушел!» Я отползаю подальше от него и встаю, держась за верстак. Вытираю кровь на юбке. Крепче сжимаю клинок, а Цицерон тем временем осторожно обходит своего хозяина. Он принял решение и опознал меня как угрозу, причину боли и криков. Одной большой лапой он попадает в скользкую лужу крови и потом оставляет на полу идеальный отпечаток, словно вытесненный на воске. Месть режет безжалостно, но может не помочь отбиться от зубов Цицерона, если он вцепится мне в руку или в горло. Так или иначе, рука у меня уже дрожит, а рукоять в ладони скользит. Пес чувствует это и подбирается ближе. Я думала, что с восходом солнца один из моих сыновей придет на лесопилку работать, но вместо этого слышу, как по дорожке грохочут копыта. А еще раздается пронзительный хриплый крик, от которого у меня звенит в ушах и болят зубы. Кровь! Она растекается по полу под Нортом. Мне его не жаль, но я не хочу, чтобы он умер тут, на лесопилке моего мужа, так, чтобы в этом можно было обвинить меня. Я хотела его искалечить, не убить, проучить на всю жизнь, сделать так, чтобы у него стало на одно орудие меньше для того, чтобы ранить женщин нашего мира. Я сбрасываю шаль и кидаю ему. «Вот, возьми!» — велю я. «Зажми рану!» Он кричит на меня, изрыгает ругательство сквозь туман безумной ярости. «Успокойся и делай, что я скажу, или умрешь!» Я жду, что появится Сайрес или Джонатан, но вместо этого в здание лесопилки входит Эфраим. Я ошеломленно смотрю на него. «Какого черта?» — восклицает Эфраим, когда видит, что Норт растянулся на полу, между ногами у него кровь, и он пытается прижать к паху мою шаль. Цицерон уже пятится обратно от меня, то рыча, то скуля, и тут в дверь влетает Перси и пикирует на него. Пес взвизгивает так, будто его только что заклеймили горячим железом, и бежит к двери. Перси резко разворачивается и летит за ним, вытянув когти. Мой дневник лежит на полу, разодранный в клочья. А я плачу при виде своего мужа. Роняю месть. Кровь на руке кажется мне маслянистой, и я вытираю ее о юбку. Он меня поджидал, когда я вернулась. Я смотрю на Эфраима в упор и пытаюсь в два предложения вместить сразу все. Я сказала ему меня не трогать. Он не послушал. Муж замирает. Молчит. Зрачки его расширены. Он оглядывает меня, чтобы понять, насколько я пострадала. Потом оборачивается на кровавое зрелище, дергающегося на полу Норта. Он понимает, что я пытаюсь сказать. «Ты пострадала?» Вопрос одновременно нежный и яростный. «Только потому, что Брут меня сбросил. Я пробую перенести вес на растянутую лодыжку, потом все равно ковыляю к Эфраиму. Ему нужен врач». Эфраим смотрит на лежащего на полу Норта. «Некогда», — говорит он. «Но вести его в крюк слишком долго. Без помощи он истечет кровью. Если его спасать, то это придется делать тебе». «Спасать Джозефа Норта? Последнее, чем я хочу заниматься. Но после всего произошедшего мы не можем позволить ему умереть тут». Эфраим направляется к нему. «Не трогай меня!» — рычит Норт. «Ты тут мне командовать будешь? В моем собственном доме? После всего, что ты сделал?» Эфраим встает над ним. «Если ты решил умереть, то не на моей земле». Но Норт все равно воет, плюется и ругается, шипит сквозь сжатые зубы каждое возможное оскорбление женского рода, которое он когда-либо в жизни слышал. Мгновение назад он думал, что я слаба, уязвима. Может и так, но я не беспомощна. «Жаль, что ты так ненавидишь женщин», — говорю я ему, «потому что тебе предстоит всю оставшуюся жизнь мочиться как женщина». У меня миллион вопросов по поводу того, как Эфраим здесь оказался. Но судя по тому, с каким лицом он оценивает раны Норта, с вопросами придется подождать. Он только сейчас осознал, что именно сделал его клинок. «Марта», — говорит он, и я слышу нотку неуверенности в его голосе. «Мне понадобится мой медицинский саквояж и много льда». «Я повитуха. Я целительница. Я не отбираю жизнь. Я привожу жизнь в этот мир. Вот что я говорю себе, пока мы останавливаем кровотечение». Эфраим зажимает рану, а Норт то теряет сознание, то приходит в себя. Глаза у него встревоженно распахиваются, а потом закатываются так, что видны только белки. Каждый раз, когда он приходит в себя, тело его дергается, а потом боль снова заставляет его отключиться, и он оседает обратно на пол. Главная проблема — кровотечение. Но когда мы с ним справляемся, я беру иголку с ниткой. Зашивать тут требуется не так-то много. Разрез был чистый и точный, а остальное залечит время. Я промываю рану настоем виргинской лещины, чтобы она не загноилась. Закрепив последний стежок, я кладу на рану горку льда. Это временно приглушит боль и сузит кровеносные сосуды. Но Норт продолжает беспокойно дергаться. Долго он не проспит. «Сейчас бы бутылку лауданума от доктора Пейджа». Переводя взгляд на Эфраима, я вижу у него в глазах целое море печали. «Я предупреждала, чтобы он не трогал меня», — говорю я. «Хватит. Не вини себя за то, что здесь сегодня произошло. Или за то, что проявила к нему милосердие». «Не думаю, что Норт когда-нибудь сочтет это милосердием». «Если б не милосердие, ты бы ему глотку перерезала». «Я сделала ровно то, что собиралась, Эфраим. Глаз за глаз». «Все равно, хоть и суровое, но милосердие, любовь моя». Он садится рядом со мной на грязный пол. «Он выживет?» «Скорее всего, да. Если не будет заражения или горячки. А их не должно быть, если промывать рану». «И ты готова этим заниматься?» «Ни в коем случае. Дальше я его лечить не намерена. Пусть сам себе няньку ищет». «Тогда что мне с ним делать?» отвези его к доктору Пейджу. Насколько я помню, наш друг-полковник очень уважает медицинский опыт этого шута. Посмотрим, насколько ему понравится быть у Пейджа пациентом. А как объяснить Пейджу его раны? Я оглядываю лесопилку, придумывая, что сказать, но потом упираюсь взглядом в верстак Эфраима и сложенные в ряд начищенные и наточенные ножи. У неопытных плотников периодически случаются неприятности со скобелем, особенно если они не надевают кожаный фартук. А если Норт будет это отрицать? Тогда пусть рассказывает, что он вломился к нам в дом, напал на меня и при этом был кастрирован. Но насколько я его знаю, он такое рассказывать не захочет. Эфраим смотрит на кровь на моих руках и платье. А ты как? Со мной все в порядке. Неправда. Будет в порядке. Рано или поздно. А до тех пор? Что ты будешь делать? Я сутки не спала. Пойду лягу. Среда, 21 апреля. Я очень устала и измучилась. Но, добравшись наконец до дома, уснуть так и не смогла. Только помыла лицо и руки и разожгла огонь в очаге. К тому времени, как дети встали и занялись делами, я уже пришла в себя, и они не знали, что что-то случилось. Когда я попросила их натаскать и подогреть воду для ванны, они тоже не удивились. Только когда приехал Эфраим и двинулся прямиком в нашу спальню, они начали встревоженно переглядываться. Не обнаружив меня в спальне, он пришел в рабочую комнату. И так мы там и засели, перешептываясь за закрытой дверью. Эфраим достает из сумки новую книгу дневника и коробку чернил. Кладет их мне на стол. «Это тебе», — говорит он. И тут я начинаю плакать. Рыдания зарождаются где-то глубоко у меня в груди, и этот поток прорывает плотину решимости, которую я обычно так твердо удерживаю на месте. Я плачу достаточно громко и долго, чтобы понимать, что наши дети за дверью все слышат. Эфраим притягивает меня к своей груди и позволяет выплакать все слезы до последней капельки. Через несколько долгих мгновений он отодвигается и оглядывает меня. «Тебе нужно принять ванну», — говорит он. «Я знаю. Девочки греют воду. Раздевайся, я все принесу». И вот я уже стою в лохане, а Эфраим поливает меня горячей водой. Лохань всего 3 фута шириной, не такая удобная, как медная ванна, но это лучше, чем ничего. А я вся грязная. На мне следы родов, грязь с дороги и кровь Норта. Меньше 8 часов назад я приняла роды Ребекки Фостер. 5 часов назад оставила ее дочь у Сары Уайт. 3 часа прошло с тех пор, как Эфраим погрузил Норта в телегу и направился в крюк. «Я поймал Брута на Уотер-стрит. Он шел к мосту через Милбрук. Так я и понял, что с тобой что-то случилось», — говорит он. Схватил его поводье и помчался домой, что есть сил. «Но когда я услышал твой крик...» Эфраим делает глубокий вдох, качает головой. «Брут поскакал искать помощи, я в этом убежден. Этот конь тебя любит». «Я думала, ты его ненавидишь». «Уже нет». «Он же пытался меня убить. Сколько раз ему надо меня сбросить, чтобы это стало очевидным?» «Если он тебя сбросил...» Это было не просто так. Из-за лисы. Она выбежала перед ним. Я думаю, я медлю, потому что знаю, что это будет звучать смешно. Что ты думаешь? Что она пыталась меня предупредить. Она знала, что Норт и Цицерон меня поджидают. Логично. Да? Во всей этой истории Вот именно это кажется тебе логичным?» Он смотрит в окно на огромный дуб, растущий на южном пастбище. «Лисы и койоты — естественные враги, любовь моя!» Что-то в его тоне заставляет меня подумать, что он уже не про бурю и Цицерона говорит. Но мне очень многое надо ему рассказать, и я пытаюсь не запутаться в событиях, так что пока откладываю эту мысль. «Садись», — Эфраим показывает на лохань. «Я вымою тебе голову». «Тут не хватит места». «Хватит. Места хватает только для моего зада. Колени приходится согнуть, а ноги поставить на пол. Но вода доходит мне до ребер, а сидеть гораздо приятнее, чем стоять на больной лодыжке». Эфраим опрокидывает мне на голову кувшин, и вода стекает мне по шее и спине. Я запрокидываю голову, смотрю в его обеспокоенное лицо, печально улыбаюсь. «Спасибо». «Расскажи мне все», — говорит он. Я обхватываю колени руками и начинаю сначала с Джонатана, Салли и нашего нового внука. Он не удивлен и не очень-то расстроен тем, какую девушку выбрал наш сын. «Он ее не выбирал», — говорю я. «Она его подловила». «Не пытайся гнаться за двумя зайцами. Ты же только недавно жаловалась, что он еще не нашел жену». «На самом деле он так ее и не нашел. Он нашел только девушку, готовую на то, чтобы ей задирали юбки в лесу». Эфраим вздыхает, выливает на меня еще кувшин. «Не надо делать его невинной жертвой. Он вполне охотно с ней переспал. Таков был его выбор. А теперь у них ребенок. Они уже повесили объявление о намерении пожениться?» «Вчера вечером». «Хорошо». «Не то чтобы он был особенно счастлив. Потом пошел обратно в таверну и напился». Эфраим качает головой. «Наши дочери так торопятся замуж, а сыновья жениться не спешат. Сайрес бы женился, если б мог». «С Сарой Уайт так ничего и не получается?» «Нет. Вынуждена признать, что ты был прав. Она сделала свой выбор, и выбрала она не его». «А кого?» «Это длинная история с участием Ребекки Фостер». «Объясни». «Объясню, но сначала расскажу, почему Джозеф Норт пришел на лесопилку. Я возвращаюсь к своей истории, к тому моменту, когда меня позвали к Салли. Потом рассказываю, как пошла в Норт-Мэннер дать Лидии лекарства, как нашла письмо для кеннебекских собственников, которое писал Норт. Оно в моем медицинском саквояже. Вон там, в углу». Эфраим делает перерыв в мытье моих волос, вытирает руки и читает письмо. «Теперь понятно», — говорит он. «Адвокат Норта Генри Ноуленд, агент кеннебекских собственников. Во всяком случае, был их агентом. Подозреваю, он потеряет свою должность, когда Пол отвезет им документы». «Документы?» «У этой парочки был план загробастать арендные территории и стать монополистами в лесоторговле в Кеннебеке. Это письмо послужит доказательством. Еще оно подтверждает, что он рассчитывал использовать наш участок как основное место своей деятельности». «Но зачем ему наш участок? Почему не освоить свой? Вокруг тысячи акров незанятой земли. Большая часть того, что он запрашивает в том письме, ничейные территории». «Может и так. Но с тех участков нет выхода к реке. Джозеф Норт ленив, Марта. Он не хочет строить сам то, что можно отобрать у другого». «Увидел, захотел, забрал», — думаю я. Он так и не изменился. Непонятно, почему он тогда сначала передал право аренды на нашу землю Бёрджесу. «Про это, наверное, ты была права с самого начала. Он купил молчание Бёрджесса обещанием нашей земли. Бёрджесс никогда не скрывал, что хочет участок на реке, говорю я. Скорее всего, так он и уговорил Бёрджесса пойти тогда к Фостерам. Бёрджесс получил, что хотел, а у Норта появился способ держать его под контролем. Это способ управлять участком, ничего при этом не делая. Сложный план. Я нашел его первоначальную заявку на участок для аренды, и он хотел именно нашу землю. Я поворачиваю к нему голову. «А как тогда мы ее получили?» Эфраим улыбается. Пол написал рекомендательное письмо. «А, ну да, Пол. Мы прибыли в Хэллоуэлл в 1778 году, в разгар революционной войны, с рекомендательным письмом от знаменитого Пола Ревера, написанным меньше, чем через 3 года после его знаменитой скачки через Чарльстон. Причем скакал он на лошади, одолженной у моего мужа, в ту самую ночь, как Эфраима подло ударили в лицо и сломали нос. Значит, ты разобрался с вопросом, выгонят нас или нет? Ну да. А еще и приобрел дополнительное влияние. Перед тобой новый агент кеннебекских собственников. Больше уже никто не попытается отнять у нас этот участок. В этом месяце будет 12 лет, как мы тут живем. Так что Норт старался как мог украсть нашу землю в оставшийся у него недолгий срок с октября по апрель. Но мы официально исполнили все условия аренды. Теперь эта земля наша. Слава Богу! Я слишком стара, чтобы переезжать на новое место. Эфраим берет мыло из корзинки, опускает в воду и начинает намыливать мне плечи. «Давай дальше», — говорит он. «Ты нашла письмо в кабинете Норта. А дальше что?» «Забрала его». «Разумеется. И тут он вошел. Я отвертелась, сказала, что пришла просто позаботиться о Лидии. Но он скоро хватился письма и пошел за ним. Из Нортмэннер я пошла к Поллардам. Я поднимаю голову. Ополчение вернулось. Я забыл тебе сказать. В декабре после той съемки местности. Они стояли в Форт-Галифаксе, как раз когда я там был. Сказали, что они весной снова до нас доедут. Ну вот, доехали. А Сарин возлюбленный, он с ними? Я как раз к этому подхожу. Я рассказываю мужу, как после таверны пришла домой и досидела до прихода Джонатана, а потом приехала лекарка и сказала мне, что Ребекка рожает. Рассказываю про трудные роды, про то, как мы приняли ребенка, и про то, что Ребекка попросила меня сделать потом. Он слушает меня, а руки его неподвижны. Они лежат у меня на плечах, теплые и мыльные. Я отвезла девочку Саре Уайт. Она сейчас у нее, пока я что-нибудь не придумаю. А еще у Сары есть жених. Он расплывается в улыбке. Ее солдат? Ну да. Я бы ни за что не поверила, что он вернется, но вернулся. И должна признаться, я рада. Он купил лавку Коулмана, и, думаю, он обеспечит Саре хорошую жизнь. Погоди минутку, я принесу еще теплой воды. Через 2 минуты он возвращается со свежим чайником и расческой. Давай дальше. Я продолжаю. Рассказываю, как по пути домой Брута вспугнула лиса, как он меня сбросил, а потом, как на лесопилке наткнулась на Норта. Эфраим хочет знать все о нашей встрече. Все, что сказал и сделал Норт. Подробности ему не нравятся, но он тихо слушает и моет мне волосы с мылом. «Я тут кое о чем подумал», — говорит он мне. «О чем?» «Этот пес Норта». «Цицерон?» Это он забрался к Перси в выгородку. Я знаю. Насколько я понимаю, он наполовину дворняга, а наполовину койот. И? С полуодомашненной собакой проблема в том, что она все равно полудикая. Это уже не изменить. Ты сейчас про Норта? Просто наблюдение, любовь моя. Эфраим ополаскивает мои волосы, потом берет бутылочку с маслом розмарина и лаванды. Он капает себе на руку несколько капель и растирает их в ладонях. Медленно втирает масло в мои волосы, чтобы их распутать, а потом расчесывает. Все это время он продолжает слушать мой рассказ. Заканчиваю я подробностями, которые Эфраим уже знает. Нож и кровь. «А он?» — не договариваю я. «Жив?» «Да. Ты его спасла». Пейдж спросил, что случилось. «Спросил. Я ответил, как ты предложила, и Норт не стал спорить». Я кладу голову на колени, а Эфраим продолжает расчесывать мне волосы, продвигаясь расческой от кончиков к корням. Мы долго молчим, пока, наконец, он не откладывает расческу и не начинает массировать мне шею и голову. «На лесопилке был изрядный беспорядок», — говорит он, большими пальцами рисуя круги у меня за ушами. «Я бормочу что-то, смутно смахивающее на «мне очень жаль». Хотя мне не жаль. Ушло 3 ведра воды, и пришлось как следует потереть, но кровь я убрал», — говорит он мне. «А вот о том, что делать с остальным, пришлось подумать. Меня мутит от одной мысли об этом». «Ох, я это завернул», — положил в коробку и отнес Ребекке Фостер. Я выпрямляюсь, изумленно пялюсь на него. «Зачем?» «Не то чтобы правосудие свершилось», — отвечает Эфраим. «Но лучше, чем ничего. Так я ей и сказал». «А она что сделала?» «Бросила в огонь вместе с коробкой. Потом села и заплакала». «Слезы — это хорошо», — думаю я. «По крайней мере, для начала». Мне уже холодно, и когда Эфраим замечает мурашки у меня на руках, он помогает мне вылезти из лохани. Вытереться, надеть чистое платье и устроиться на табуретке у письменного стола. Перевязывает мне распухшую лодыжку льняными тряпками. «Что ты узнал в Бостоне об аресте Сайриса?» «Генри Ноулен кому-то заказал подделать ордер на арест и сам доставил его в суд в Асселборо. Абадия Вуд не знал, что Ноуленд представляет Норта. Они арестовали Сайриса, как они считали, по указаниям суда более высокой инстанции. Против Ноуленда выдвинули обвинения во взяточничестве и коррупции. Он потеряет лицензию адвоката». «А что с обвинениями против Сайриса?» «Полностью сняты». «Хорошо, потому что он не убивал Бёрджесса», — говорю я мужу. «Я знаю». «И Айзек Фостер не убивал». «Я никогда и не думал, что это он». «И не Джозеф Норт». «Вот это его удивляет». «Ты уверена?» «Вполне». «А кто тогда?» Я делаю глубокий вдох и рассказываю ему, до чего, в конце концов, додумалась. Пристань Девина. Четверг, 22 апреля. Реку пучит. Лед уже весь потрескался и разломался на неровные куски с острыми краями, на миллион маленьких айсбергов, которые готовы двинуться вниз по течению. У нас максимум несколько дней до того, как он снова начнет двигаться. Вскрывающаяся река — это прекрасно и ужасно, и лед не раз выплескивал свою ярость на берега, громоздясь грудами и уничтожая все на своем пути. Вот поэтому прямо у реки домов нет. Они все построены на другой стороне Уоттер-стрит, подальше от угрозы потопа и разрушений. Однако пристани в опасности, и Сэм Дэвин стоит на краю своей, проверяя, нет ли в балках трещин и гниения. «Как думаешь, сегодня пойдет?» — спрашиваю я, а когда он удивленно оборачивается на мой голос, показываю на реку. «Или завтра?» Он пожимает плечами. «В любом случае, будет месиво. Наверняка мне придется многое восстанавливать». Сэм построил свою пристань так, что она выходит в воду дальше, чем у большинства его соседей. Это удобнее для рыболовства и для отправления грузов. Но оттепель всегда несет с собой риск. Вполне может оказаться так, что ему придется все отстраивать заново. «Вы пришли еще раз проверить Мэй?» — спрашивает он. «Нет. На этот раз с тобой поговорить». «Да? И о чем же?» Я складываю руки перед собой. «О веревке». «Какой веревке?» «Той, на которой ты повесил Джошуа Бёрджеса». Я ловлю его взгляд и не отпускаю. Наблюдаю, как он озадаченно хмурит лоб, а потом ошеломленно распахивает глаза. «Той самой, которую ты в ту ночь бросил Джонатану, чтобы он тебя вытащил из реки. Где она?» Сэм качает головой, но слишком быстро, слишком судорожно. «Не знаю, о чем вы». На прошлой неделе я бы поверила в это без вопросов. Но потом я увидела кружево. Сэм не отвечает, и я делаю шаг к нему, показывая пальцем. «У тебя в кармане». Он замирает. Молчит. «Мне оно напомнило рассказ Ребекки Фостер про то, как Джошуа Бёрджес оторвал с подола ее рубашки кружево, прежде чем ее изнасиловать, и подвязал им волосы». Сэм с отвращением отдергивается. На лице у него гримаса ужаса. «Это не... Неужели вы...» «Нет. Я не думаю, что ты имеешь какое-то отношение к тому, что случилось с Ребеккой. Но я думаю, что ты убил Бёрджеса. Просто не могу понять, почему. Но с тем кружевом это наверняка связано, я уверена». Я жду ответа Сэма. Я давно уже поняла, что если мужчина не хочет говорить, то и не будет. Но я вижу в нем это бурлящее стремление рассказать, объясниться. Он сжимает кулаки, разжимает снова, скрежещет зубами. Раздраженно встряхивает головой, а я стою и жду, пока Сэм Дэвин борется с собой. «Из-за Мэй», — говорит он наконец. «Бёрджес поймал ее одну на танцах в прошлом ноябре. Она вышла в уборную всего за несколько минут до того, как он устроил эту сцену с Ханной. Я не заметил, слишком увлекся дракой. Не знал, что она вышла. Но когда мы выкинули Бёрджеса на снег, она была там, на улице. А он разозлился. Господи, бедная Мэй! Она не представляла, что произошло. Но он ее поймал, когда она возвращалась на танцы. Затащил в сарай. Он...» Сэм прокашливается, качает головой, растерянно смаргивает горячие злые слезы. «Внутри было так шумно, вы же знаете, как это бывает. Никто не слышал, как она кричит. Но когда она не вернулась, я пошел ее искать и увидел его. Он стоял над ней и завязывал брюки». Лицо Сэма Дэвина исполнено муки. «Она тоже там была, в соломе. Плакала и оправляла юбку. Я должен был заметить, что она вышла. Я должен был пойти ее поискать. Я должен был!» Сэм опускает руку в карман и достает тонкую полоску кружева. «Он это у нее оторвал, будто какой-то чертов трофей. Не торопясь, завязал им волосы, чтоб не мешали, пока он ее насилует». «И тогда ты его избил?» «Нет, он сбежал. И мне пришлось выбирать, помогать Мэй или гнаться за ним. Но как только отвел ее домой и устроил, пошел за ним». Он продолжает рассказывать, теперь очень быстро, почти лихорадочно. «Я видел, что было с мистерс Фостер, когда она выступила с обвинениями, как все перешептывались и ссорились, как ее винили в том, что случилось, хотя они пришли к ней, в дом, а она просто занималась своими делами. Закон ничем не помог. И до сих пор не помог. Господи, Норта же оправдали! Я не такой терпеливый, как Айзек Фостер, чтобы добиваться справедливости. Или не такой наивный. Не хотел, чтобы все это разбирали в суде». «И ты его убил?» «Не так-то это и сложно было», — отвечает он с вызовом, пожимая плечами. «Он пошел пешком через лес. Мы его по следам быстро нашли. Я ни о чем не жалею, мистерс Баллард, и не собираюсь делать вид, будто жалею». «Я и не думаю этого от тебя требовать, Сэм». «А властям вы будете заявлять?» Я качаю головой. «Нет». «Тогда какая вам разница?» «Я думаю о Сайресе, о синяках у него на костяшках пальцев и о разбитой губе, о том, как он несколько недель провел на тюремном дворе, об обвинениях, которые с него только что сняли. Мне надо знать, связан ли мой сын с этой смертью. Потому что это важно». «Если вы хоть слово об этом вымолвите, я скажу, что вы все врете. А мне бы не хотелось такое про вас говорить, мистерс Баллард. Пожалуйста, не вынуждайте меня». «Не буду». Я успокаивающе кладу руку ему на плечо. «Мне просто интересно, что ты сделал с веревкой?» «Я ее сжег». «Хорошо». Все доказательства исчезли. Он выдыхает, как будто ощущая, что проблема снята. «Мне как-то сказал один старый фермер, что если волк попробует человеческую кровь, его надо убить, потому что с этого момента он никогда не перестанет охотиться на людей. Я думаю, с мужчинами, по крайней мере, с некоторыми мужчинами и изнасилованиями то же самое. Я должен был убить Бёрджеса. Иначе это была бы чья-то еще жена или дочь, возможно, ваша. Скорее всего, Ханна. Он ее уже присмотрел. Вдруг это она бы вышла в уборную. Что бы вы сделали, а Эфраим?» «Я точно знаю, что бы сделал мой муж, потому что я видела, как он это делает. Эфраим — последний человек в мире, который станет хуже о тебе думать, Сэм. Не надо его бояться. Но продолжай». «Мы его поймали», — продолжает Сэм. «Избили его и повесили на дереве». «Но кружево ты сохранил. Почему?» Он сглатывает. «Как напоминание о том, что я должен защищать Мэй. Я больше никогда ее не подведу. Просто не могу». «То есть ребенок Мэй?» «Может, и мой. Не буду врать. Мы спали с ней прошлой осенью». Он говорит это так небрежно, что это явно был не отдельный случай, а что-то регулярное. «Мы уже были помолвлены. Но когда она забеременела...» «Ты женился на ней раньше времени?» «Так было правильно. Я должен был ее защитить. Ее бы оштрафовали в суде, вы же знаете. Назвали бы ее блудницей, а ребенка ублюдком. А если б кто узнал про Бёрджеса, они бы уже никогда не смотрели на мои прежними глазами. Или на ребенка. Наплевать, кто что обо мне думает, мистерс Баллард. Но позорить Мэй я им не позволю. Она ничего плохого не сделала». «Я знаю. И я не виню тебя, Сэм. Я делаю шаг к нему. Я и раньше это говорила. Но я правда думаю, что Мэй с тобой повезло». «Так вы никому не расскажете?» «Только мужу. Между нами нет секретов. Мы стоим, смотрим на то, как по реке движется лед, и мне приходит в голову еще одна мысль». «Что?» «Ты сказал «мы». Мы его поймали, избили и повесили на дереве». Капелька сомнения снова подает голос у меня в голове, и мне надо знать точно. «Ты тогда Сайриса с собой взял?» Он качает головой и смеется от абсурдности такой мысли. «Нет, Джонатана». Таверна Полларда. Пятница, 30 апреля. Мировой суд собирается в последнюю пятницу месяца. Это первый теплый день весны. Солнце светит, лед на реке сошел, а утоптанные грязные остатки снега в крюке лежат в тени, сваленные кучами на краю дороги. В основном везде грязь. Грязь на обуви, на одежде, грязь налипла на копытах и размазана по полу таверны. Эбигейл Поллард уже не пытается поддерживать чистоту и, судя по ее хмурому лицу, готова сунуть метлу в камин. Пусть горит. Но пока что она просто кидает ее в угол и уходит за свой столик. Заметив, что я за ней наблюдаю, Эбигейл смеется, потом поднимает кружку и делает большой глоток сидра. Я не ожидала увидеть Джозефа Норта на судейской скамье. И вообще в ближайшее время видеть его на публике. Но вот он тут, за столом, в мантии и парике. Сидит на подушке и держит в руке судейский молоток. Честно говоря, на вид Норт сильно осунулся. Он очень бледен, на верхней губе выступил пот. Я пришла сюда делать то, что требует от меня моя профессия, и ожидала, что буду давать показания перед Абадией Вудом. Вроде бы он должен был ездить сюда из Вассалбора, пока судья Норт не придет в себя после странной болезни, которая уложила его в постель в последние 10 дней. В Крюке об этом много говорили. Ходили самые разные слухи. Я сама слышала несколько версий. Многие остановились на чахотке. Еще упоминают круп, хотя никто не видел, чтобы он кашлял. Несварение, разлитие желчи, лихорадка. В слухах по очереди всплывали все эти варианты. Водянка, подагра, геморрой, гангренозный фарингит, цинга, понос. Но чаще всего в качестве причины его нездоровья предполагают фурункулы. С чего бы он еще 10 дней лежал в постели, а теперь ему требовалось сидеть на подушке? Логичный вывод. При других обстоятельствах я и сама бы к нему пришла. Очевидно, доктору Пейджу хорошо заплатили за молчание. Ни разу никто в Крюке не упомянул, что Норт мог лишиться какой-то части тела. Я стою в глубине зала, ожидая своей очереди давать показания, и знаю, что Норт меня видит. И Эфраима тоже видит. Но думаю, он не будет надо мной изгаляться сегодня. Или вообще никогда. Сегодня в суде рассматриваются вполне обычные вещи. Мелкие местные проблемы. Вещи, не особенно значимые для жизни или для закона. Просто у людей много накопилось взъерошенных перьев после долгой трудной зимы. Дел могло бы быть даже меньше, но именно сегодня хоронили Джошуа Бёрджеса. Сегодня первый день, когда земля оттаяла настолько, что можно выкопать достаточно большую могилу, и Эймос настоял на том, что пора убрать Бёрджеса из его сарая. В конечном счете, в землю Бёрджеса опускали те же семеро, кто вырезал его изо льда. Это было как-то уместно. А поскольку церкви у нас нет, то и на церковном кладбище мы его похоронить не могли. Да никто и не хотел его там видеть. Вместо кладбища у Бёрджеса был лес. Просто яму там выкопали, хотя Эймос Поллард настоял на том, чтобы сложить сверху каменную пирамидку. «Нам не надо, чтобы собаки до него добрались и таскали кости по Уотер-стрит», — сказал Эймос. Спорить никто не стал. Но из-за всей этой истории собралась толпа, а потом, конечно, все пошли в таверну и изрядно набрались. В итоге куча народу подала жалобы, а мне не терпится домой. «Марта Баллард!» — вызывает меня Джозеф Норт с другого конца зала. «У вас какое-то дело?» Я встаю, прохожу вперед. «Я пришла дать показания согласно закону». «Какие?» — спрашивает он. «Этот пароль и отзыв мы повторяем уже много лет. Людям в зале он знаком не хуже детских стишков. Мало кто обращает на нас внимание. Незамужняя женщина назвала отца своего ребенка, и я сообщаю об этом перед судом, чтобы это было зарегистрировано». «Назовите женщину», — говорит он. «Назовите отца». Я делала это бесчетное количество раз, но сейчас все ощущается по-другому. Мне очень не хочется давать эти показания, но я не стану манкировать своими обязанностями. В воскресенье 18 апреля Салли Пирс родила сына. От моих слов расходятся такие круги, будто я бросила в маленький пруд большой камень. Теперь все слушают. Даже Норт удивлен. «Дочь Уильяма Пирса?» — спрашивает он. «Да». «Я не знал, что она беременна». «Не только вы», — отвечаю я. «А кто отец ребенка?» Я делаю долгий медленный вдох, но едва я открываю рот, чтобы ответить, как вдруг кто-то встает рядом со мной. «Я», — говорит Джонатан. Он быстро и легко сжимает мою руку. «Я пришел заплатить за нее штраф. 20 шиллингов. Больше, чем требует закон за первое нарушение. Вы также сможете убедиться в том, что я вывесил объявление о нашем намерении пожениться у таверны». Джонатан достает из кармана кошелек и кладет на стол перед Генри Сьюалом. Он наблюдает за тем, как регистрируют признание и уплату штрафа. Потом подписывается возле обеих записей. «У вас есть еще какие-то заявления, мистерс Баллард?» — спрашивает Норт. «Я знаю, что ему больно. Но, думаю, больнее всего ему лишиться шанса унизить меня перед судом». «Нет», — говорю я. Но потом не могу удержаться и добавляю. «Хотя с моей стороны было бы невежливо не поинтересоваться вашим здоровьем. Мне говорили, что оно в последнее время испортилось». Он сжимает зубы. Зло смотрит на меня. «Можете не беспокоиться о моем здоровье. Я поправляюсь». «Наверняка это потому, что за вами ухаживает профессиональный медик. Как он на это отреагирует, меня не интересует. Я поворачиваюсь и успеваю пройти через половину зала прежде, чем Джонатан меня нагоняет». Норт стучит молотком, распуская собравшихся, и толпа поднимается на ноги, отодвигая скамьи. Они все переговариваются между собой, сплетничают. «Я не такой плохой, как ты думаешь», — говорит Джонатан мне на ухо. «Я никогда и не считала тебя плохим». «Даже сейчас?» «Ты правильно поступил в отношении Салли и своего сына». «Я не про это. Сэм говорил, что ты к нему приходила, что он рассказал тебе о моем участии в этом деле». Зал таверны плывет у меня перед глазами. Я останавливаюсь. Кладу руку ему на щеку. Ощущаю щетину под пальцами. У него глаза, как у Эфраима. Стальная голубизна. Глаза добрые, но в глубине их решимость. Спроси своего отца про человека по имени Билли Крейн, говорю я ему. и ты поймешь, почему я на тебя не сержусь. Пятница, 30 апреля. Ясно и тепло. Джошуа Бёрджесса похоронили сегодня утром. Ходила в крюк на суд. Пришла домой после обеда. Барнабас Ламбард остался на ужин. И Мозес Поллард тоже. Джонатан привел Салли и их новорожденного сына. Провела день дома. 12 лет назад. Хэллоуэлл, Мэн. 30 апреля 1778 года. Эфраим по очереди достал из телеги три больших камня и положил их на землю. Вчера, когда мы приехали, шел дождь. Мягкий и теплый весенний дождь, но все равно это было неприятно, спали-то мы в палатках. А вот сегодня вышло солнце, и дети разбрелись по поляне, исследуя новое место. Из наших шестерых Сайрису было почти 22, а юному Эфраиму еще и месяца не исполнилось. «Я этим так давно уже занимаюсь», — сказала я мужу, пока мы стояли у телеги. Младенца я держала на сгибе руки. «С меня хватит». «Чего?» «Младенцев. Переездов, хаоса». «Я согласен», — сказал он и поцеловал меня в лоб. «Раз уж, наконец, одного называли в честь меня». У него ушло 9 лет на то, чтобы убедить меня переехать. Эфраим Баллард — человек терпеливый. Наш дом в Оксфорде. Наши дочери тоже. Вот что было для меня сложнее всего — оставить их. Я соглашалась, что в остальном Эфраим прав. Нам нужна была земля и побольше. И вполне логично было использовать его плотницкие навыки в деревообрабатывающей отрасли. А вот начать все сначала, жить в палатках, пока он строит нам на пустом месте новый дом, этого я не хотела. Юный Эфраим стал для нас сюрпризом. Он родился через 7 лет после Долли, когда я уже думала, что с родами покончено. Именно беременность заставила меня согласиться. В Оксфорде нам не хватало места и возможностей. В качестве компромисса мы решили привести с собой дочерей символически. «Пойдем», — сказал Эфраим. «Давай найдем место для наших девочек». Он забрал у меня малыша, и мы неторопливо пошли по участку. Эфраим показал мне, где хочет построить дом. «Места достаточно, чтобы у тебя была собственная рабочая комната», — сказал он. «У Ханны и Долли будет собственная спальня, и у мальчиков тоже, но наверху». «Это большой дом, получается». «Да, именно это я и пытаюсь тебе сказать. Тут хватит места нам всем и детям, которые когда-нибудь родятся у наших детей. Достаточно большой дом для шумного, веселого Рождества». Мы пошли дальше. «Тут я построю сарай, а там...» Он показал на ручей, в котором по весне воды было много и текла она бурно. «Поставлю лесопилку. Она будет больше сарая, такой большой, чтобы держать там целые партии древесины. А когда закончу, сделаю пирс, выходящий на воду, чтобы сталкивать бревна прямо в поток. Может, даже водяное колесо когда-нибудь поставлю». Эфраим уже назвал этот ручей Милбрук. Дальше тот впадал в Кеннебек, яростную и бурную реку. Она была широкая и глубокая, с быстрым течением, в которое вливались весенние дожди и тающий снег. «Именно так», — уверил меня Эфраим, «и должно быть в лесоторговле. Доски же надо перевозить, а для этого нужна река». Эфраим показал мне пастбище, сады и загоны, которых еще не было. Курятник, огород, фруктовый сад. Леса тут уже были, конечно, как и пруд. Но я ясно видела и остальное, когда он рисовал словами каждую деталь. Мы так целый час бродили по всему участку, а под конец оказалось, что мы оба двинулись в одном направлении, к огромному старому дубу, на вершине холма, в том месте, которое Эфраим уже называл южным пастбищем. Крона дерева раскинулась футов на 50, а корни у него были старые и узловатые. Свежие и зеленые листья обещали летом давать хорошую тень. Эфраим показал мне на основание дерева. «Смотри, лисья нора. Значит, за нами тут будут присматривать, любимая». Я кивнула, но не нашла слов для ответа. «Ты устала». Костяшкой пальца Эфраим вытер слезу с моей щеки. «Присядь, отдохни». Он протянул мне младенца и пошел обратно к телеге. Принеся по очереди камни, он уложил их под деревом, а когда закончил, устроился на сырой траве рядом со мной. Протянув ко мне руку, он провел по моей щеке большим пальцем. «Я не желал бы в жизни иного спутника, чем ты», — произнес он. «Что-то у тебя сегодня сплошной Шекспир», — сказала я. А когда он рассмеялся, сама отозвалась цитатой. «Скажи же, за какой из моих недостатков ты влюбился в меня?» «За все твои достоинства и недостатки, скрытые и явные», — ответил он и притянул меня поближе, чтобы поцеловать в лоб. Мы вместе повернулись, чтобы посмотреть на место, где построим новую жизнь. «Хорошо быть дома», — сказала я. Так оно и было. Спектакль окончен. Вдали кто-то кричит. Там, за садовой калиткой. Это заставляет женщину пробудиться от глубокого спокойного сна. Она отпихивает одеяло, пытаясь поймать краешек непонятного сновидения, что-то про веревки и реки, но оно исчезает у нее из головы сразу же, как она опускает босые ноги на потертый деревянный пол. Теперь крики становятся громче, напряженнее. Двумя широкими шагами она подходит к окну и отодвигает тяжелые шторы. Впервые за много долгих месяцев в углах стеклянных оконных панелей нет инея, серебряной филиграни, ловящей лучи света. В Хэллоуэлл, наконец, пришла весна. «Нет», — думает она, прислушиваясь, — «это не крик. Это кто-то скулит и хнычет. Но не пес, не волк, это не злое тявканье койота. Звук мягче, нежнее». «Значит, это моя лиса», — думает женщина. Она берет одеяло, лежащее в ногах кровати, и набрасывает его на плечи. Пока она идет к передней двери, доски пола трещат от старости. Ноги у нее босые, бледные и призрачные, но уже потеплело, и ей не нужны чулки или ботинки. Когда женщина открывает дверь, она сразу видит лису. «Буря?» — произносит она, хотя голос ее едва громче дуновения прохладного утреннего ветерка. Река вскрылась. Там, где когда-то толстый прочный лед тянулся от берега до берега, нынче течет и бурлит поток. Он все еще ужасно холодный после долгой зимы и отталого снега. Но эта кипящая смертоносная стена грязной темной воды стремится к югу, и там вдали, если прислушаться, слышно водяное колесо. Оно, наконец, освободилось и вращается, посылая в рассвет свою музыку. Металлический волшебный перезвон. Лиса слышит и реку, и колесо со своего места у входа в нору, откуда она наблюдает за женщиной. Она слышит их и радуется. Настало теплое, мягкое время года. По крайней мере, пока не пойдут дожди. С дождями начнутся уже другие проблемы. Пока же в долине повсюду пышная свежая зелень и новая жизнь. Орехи, ягоды, маленькие создания, порхающие с дерева на дерево. И цветы. Нарциссы, ирисы и гиацинты. У земли запах свежести и созревания. На каждом поле пробиваются нежные ростки. Червяки, божьи коровки и бабочки. Лисе тоже есть что предложить миру этой весной, и она снова поскуливает, заставляя лисят выйти из норы. Они побаиваются, так что ее лис подходит к ней, прижимается носом к ее носу, а потом ласково выталкивает лисят наружу, одного за другим. Они медленно выкатываются на траву и начинают изучать шишковатые корни старого дуба, знакомиться с этим новым местом. Они царапают кору, обнюхивают три больших камня, покрытых мхом. Они лазают и падают, прячутся и играют. И все это время женщина наблюдает за ними, стоя у двери, любуется и изумляется, вспоминает, грустит. Под ее восхищением прячется горе, давнее и болезненное, как шрам. Но даже этому горю не поглотить радость, которую она ощущает сейчас, глядя на траву у дуба. Лисят четверо. Один самец, большой и рыжий, как отец, и три самочки, тоненькие и темные, как их мать, серебряные. Редкие. От автора. На этом месте стоило бы протянуть заградительную ленту. Прямо у вас перед носом. Осторожно. Опасность. Место преступления. Не входить. И так далее. Вставить все обычные предупреждения. Если вы не впервые читаете мои книги, то уже знаете, что дальше я разберу все детали этого романа. Все расскажу, все объясню, выдам все повороты сюжета. Если вы впервые отправились в путь по моей книге, то скажу вам две вещи. Во-первых, спасибо, что доверились мне. А во-вторых, вернитесь и не читайте эти страницы, пока не прочтете целиком роман с начала до конца. Каждая история течет, как река, от истока к устью. Так что отдайтесь на волю ее волн, а в конце я снова встречу вас здесь. Наверняка у вас будут вопросы. Я коллекционирую людей. У меня это наследственное. Мой отец собирал людей так, как другие собирают камни, марки или монеты. Если точнее, он приводил домой автостопщиков. В его случае не такое уж опасное это было занятие. Папа когда-то работал на ранчо. В юности друг его подбил наспор поучаствовать во время родео в соревновании по езде на необъезженной лошади. Чтобы получить приз, надо было продержаться в седле 8 секунд, но ему этого было мало. Он ездил на этой лошади 20 минут, пока она не сдалась и не замерла посреди стадиона, тяжело дыша, окруженная облаком пыли и навоза. В общем, строго говоря, папа не выиграл, но он доказал то, что хотел доказать. Потом он пошел в армию и служил там в военной полиции. В общем, с любым автостопщиком он бы справился. Я это упомянула, чтобы объяснить, что и я, как отец, все время привожу домой людей. Просто не могу удержаться. Только я своих людей не подбираю на обочине. Я их нахожу в библиотеках, в газетах и в странных уголках интернета. Понимаете? Люди, которых я зову к себе в дом, если точнее, в свой кабинет, и в голову, давно уже умерли. Пропавший судья в Нью-Йорке 1930-х годов, единственная женщина, когда-либо служившая на Цепелине, русская великая княгиня, военнослужащая времен Второй мировой, получившая больше всего наград среди женщин, служивших в той войне, а теперь вот известная, но почти забытая повитуха. Да, я коллекционирую людей. С этой женщиной я встретилась 15 лет назад в приемной врача. Я была беременна нашим младшим сыном, а мой гинеколог опаздывал на прием. Он задержался на сложных родах, а я в результате застряла у него в приемной. Помню, я думала, что надо бы перезаписаться и идти домой. Если бы я это сделала, вы бы, читатель, не держали в руках эту книгу. Мне было скучно. Я давно дочитала «Звездную пыль» Нила Геймана, которую принесла с собой. Все журналы я тоже перелистала. И остался у меня только маленький религиозный альманах под заглавием «Хлеб насущный на каждый день». Ничего не имею против религиозных альманахов. Просто он прятался под стопкой буклетов пугающего содержания, и я его только что заметила. Текст на 1 августа 2008 года назывался «История повитухи» и рассказывал о женщине по имени Марта Баллард, которая за свою карьеру приняла больше 1000 родов и ни разу не потеряла роженицу. Мой собственный врач, которого я как раз нетерпеливо ждала, не мог таким похвастаться. У меня мурашки пошли по коже. Со мной так всегда бывает, когда приходит вдохновение. Я вырвала страницу из альманаха и сунула в сумочку. Сейчас, когда я это пишу, она лежит у меня на столе, и я со смехом читаю слова, которые написала под статьей в тот день. Может получиться отличный роман. И через 2 минуты, я не шучу, пришел мой врач. С той поры начался мой многолетний поиск информации и попытки написать о Марте. Удалось мне не сразу, а в процессе были и восторг, и раздражение, и все, что сопровождает рождение книги. Но я не сдавалась. А теперь нам нужно обсудить с вами кое-что очень важное относительно Марты Баллард и этого конкретного романа. Мои давние читатели знают, как тщательно я придерживаюсь исторических фактов. Для меня это предмет гордости, и именно поэтому многие говорят, что я пишу биографические романы. «Ледяная река» — первое мое серьезное отклонение от этого правила. Книга, которую вы держите в руках, вдохновлена реальными событиями, а не основана на них. И, как вы вскоре увидите, я вольно обошлась не только с датами и подробностями, но в некоторых случаях и с самими историческими документами. И я не просто так это сделала. У меня были серьезные причины. Нет, этот роман нельзя назвать альтернативной историей. Примерно 75% того, что происходит в книге, близко соответствует историческим фактам. Остальное — моя версия того, что могло случиться. Но если вам нужны факты и ничего кроме фактов, очень рекомендую вам биографию Марты Баллард, написанную Лорел Тэтчер Алрик. Она называется «Рассказ повитухи» и получила Пулитцеровскую премию. Насколько я знаю, это единственная полная история ее жизни, и тем, кто хочет понять место Марты в истории, обязательно надо ее прочесть. Это потрясающее произведение документальной литературы. Во многих случаях я меняла, редактировала и проясняла записи из дневника Марты. Например, там, где Марта пишет, что Ребекка Фостер дала показания под присягой о том, что ее изнасиловали несколько мужчин, включая Джозефа Норта, я использовала записи за 19 августа и 23 декабря. Я сделала это, чтобы дать читателю более четкое и непосредственное представление о том, что случилось с Ребеккой в ту ужасную ночь. Не все записи, вошедшие в роман, относятся к тому году или даже к той конкретной дате, которой они помечены у меня. Очень небольшое количество записей я выдумала. Просто мне хотелось взять побольше того, что меня интересовало в жизни Марты, и собрать в единую историю, которая разворачивается на протяжении полугода. Судебная система в тогдашней Америке была совсем не такая, как сейчас. Во время действия этого романа Конституция существовала как основной юридический документ страны всего 2,5 года, а Билль о правах еще не утвердили. При Марте был только мировой суд, куда можно было подать иск на соседа по мелкому поводу. Гражданский суд. Он рассматривал более серьезные преступления, например, нападение. Высший апелляционный суд штата. Там рассматривались изнасилования, убийства и апелляции из судов более низких инстанций. И Верховный суд Соединенных Штатов. Там было всего 6 судей, и первое заседание этого суда состоялось 1 февраля 1790 года, ближе к концу того периода, в который разворачивается действие романа. Так что я не зря прошу вас взять все, что вы знаете о надлежащем судопроизводстве и оправе, и выкинуть это в окно. Честно говоря, гражданам тогдашней Америки повезло, что у них были хоть какие-то суды. Я шла к этому роману много лет, но серьезно взялась за него только во время пандемии COVID-19. Для меня лично это значило, что все время, пока я писала, меня окружал шум и хаос, связанный с тем, что в доме постоянно находились 4 мальчиков-подростков. Обычно я предпочитаю писать книги не так, но в каком-то смысле это было поучительно — работать прямо посреди семейных проблем. Именно так десятилетиями жила и работала Марта Баллард. Разделить работу и семью было невозможно. Одна фраза в ее дневнике повторяется за 27 лет 1000 раз. «Провела день дома». Когда я впервые наткнулась на эту часто повторяемую фразу, я ничего особенного о ней не подумала. Но во время пандемии она обрела для меня новый смысл, потому что я бы в своем дневнике могла написать то же самое. «Провела день дома». Многие и многие месяцы. Даже годы. Если вы прочтете Лорел Тэтчер Алрик, то на странице ее книги найдете совсем не такую Марту Баллард, как в моем романе. Возможно, вы даже не поймете, что это одна и та же женщина. Я сделала это специально. Я написала Марту такой, какой я ее себе представила. И поскольку история знает о Марте очень мало, я готова утверждать, что моя версия, как минимум, имеет право на существование. Если вы попытаетесь достать собственный экземпляр ее дневника, учтите вот что. Он очень дорогой. Пиктон Пресс выпустил его ограниченным тиражом в 1992 году. Мой экземпляр обошелся мне в $350. Очень сухой и вообще не совсем дневник. Это скорее журнал учета. Марта почти не комментирует события, которые упоминает. За 27 лет можно по пальцам пересчитать случаи, когда она что-то говорит о своих чувствах по поводу того, что пишет. В основном ее записи — это дата, погода и факты. Самая длинная ее запись за тот период была 23 декабря 1789 года, в день первого слушания дела Ребекки Фостер Вассалбора. И хотя Марта была грамотна, неслыханное дело для женщин в то время, сегодня большинство ее записей читаются с большим трудом. Вот пример записи, которую я включила в книгу. Вы поймете, почему я ее отредактировала. 3, 5, 10. Роды. 3. Д.Ч. Чарльз Кларк. 20. Ясно, утро. Коуэн вызвал меня к жене. Чарльз Кларк. На роды в 2 часа утр. Родила Д.Ч. 3. Рэп. Все Д.Ч. В 4. Ч. Удобно ее устр, и меня проводили к Поллардам. Это запись за 1789 год. 3. Это день месяца. А 5. День недели. Я сменила дату на 26 ноября, чтобы история Марты началась с рождения дочери Бетси Кларк. И остальное тоже не сразу разберешь. Настоящая запись немного длиннее, но в ней содержалась информация, не относившаяся к моей истории, так что ее я не стала включать. Кроме того, в правописании фамилий и названий Марта даже не пытается соблюдать единообразие, так что я сделала это за нее. Можете не благодарить. Вот еще несколько мелочей, которые наверняка вам очень интересны. Примечание по поводу денежных единиц, упомянутых в романе. Я использую попеременно то доллары, то фунты. Тогда в ходу были и те, и другие, хотя основной единицей был доллар, названный в честь испанского серебряного доллара, монеты, которая в XVI веке стала первой международной валютой. Однако и английские фунты тоже активно использовались. В своем дневнике Марта упоминает, что получала плату и в долларах, и в фунтах, хотя официальной валютой американский доллар был признан только в 1792 году, и чеканить его стали только после этого. Похоже, Марта готова была принять любые предлагаемые деньги, а часто не деньги, а кур, кофе, сахар или шерсть. Товарами и услугами ей платили не реже, чем наличными. Салли Пирс действительно родила незаконного сына от Джонатана Балларда, но это было в феврале 1791 года, почти через год после окончания этой истории. И да, Марте пришлось принимать ее показания при родах. В этот день по ее записи заметно, что она почти что ошеломлена. Что бы ни испытывали друг другу молодые, у них позже было еще 12 детей. Трое родились мертвыми. Сайрес так и не женился и прожил всю жизнь дома, но Марта никак это не объясняет. Алрик отмечает, что в ту эпоху мужчины редко оставались неженатыми и жили вместе с родителями. Она предполагает, что у него могла быть какая-то психическая или физическая инвалидность, которая не позволила ему найти жену. Я объединила эту идею с трагическим периодом в жизни Марты, вписав все это в историю, которую хотела рассказать. Мозес Поллард и Ханна Баллард действительно поженились. Свадьба была в 1792 году. Вскоре после этого они переехали в Форт Вестерн и открыли собственную таверну. Между 1794 и 1809 годами у счастливых супругов родилось 9 детей. Барнабас и Долли Ламбард встретились немного позже, чем я описываю в книге. Они поженились в 1795 году и были довольно плодовитыми родителями 11 детей. Первенец их родился в 1796 году. Судя по дневнику Марты, Долли, ее сестра и их мужья часто приезжали в гости. Сэм Дэвин действительно упал под лед, пытаясь добраться до берега с плота, на котором плыл вместе с Джонатаном. Но тут я серьезно отошла от исторических событий. Трупа он не видел. И мы дошли до Джошуа Бёрджесса. Капитан Джошуа Бёрджесс, один из троих мужчин, обвиненных в изнасиловании Ребекки Фостер в августе 1789 года. Да, вы все правильно прочли. Троих. Третьего обвиняемого, Элайджу Дэвиса, я выкинула из этой истории. Отчасти для того, чтобы упростить сюжет. Но еще и потому, что, судя по дневнику Марты, эти трое мужчин в течение недели три раза приходили насиловать Ребекку Фостер. Описанная мною кошмарная ситуация на самом деле представляла собой 9 отвратительных нападений. Дорогие читатели, я просто не могла себя заставить про это писать. Джошуа Бёрджесс исчезает со страниц дневника Марты где-то в декабре 1789 года. Бах! И нету. Больше она его не упоминает. Мог ли он сбежать из города? Вполне. А мог ли каким-то образом где-то погибнуть? Тоже вполне возможно. Я выбрала второй вариант и использовала его как основу для романа. Честно говоря, мне его не жаль. Можно сказать, он для меня умер. И немного об изнасиловании. К несчастью, в нем нет ничего нового. Сексуальные домогательства разной степени интенсивности существовали в человеческой истории с самого ее начала. О них пишут во всех древних текстах, от Библии до Шекспира. И да, мой способ разобраться с ужасной несправедливостью довольно жестокий и шокирующий, и несколько чрезмерный. Но учтите, что когда Ларри Макмертри пошел тем же путем в своей «Одинокой голубке», ему дали Пулитцеровскую премию. Заслуженное возмездие, понимаете ли. Настоящий Джозеф Норт после суда остался цел и невредим, так и не заплатив за свои преступления. Для меня это слишком несправедливо. Изменить историю я не могу. А вот сюжет могу придумать такой, чтобы он хотя бы в романе получил то, что заслужил. Когда я писала эту сцену, я невольно вспоминала подругу, которой приходилось переносить невыразимые издевательства почти все детство и юность, пока она, наконец, не взяла дело и нож в свои руки и не ткнула ему в бедро человека, который ее мучил. Моя подруга, юная, храбрая и надломленная, посмотрела на него вся дрожа и сказала, что если он хоть раз ее еще тронет, больше она не промахнется. Он больше ее не трогал. И конец этого романа я написала для нее и для всех остальных женщин, которые так и не дождались справедливости. Этого недостаточно, но это хоть что-то. Следует отметить, что суд над Джозефом Нортом за изнасилование произошел только в июле 1790 года. Чтобы роман лучше читался, я уместила его события в более сжатые временные рамки, но в остальном все точно, включая тот факт, что Ребекки Фостер на суде не было. В дневнике Марты не указано почему. В основном я так сделала за тем, чтобы вписать весь сюжет между тем, как на реке встал лед, и тем, как он с нее сошел. Если вы знакомы с жизнью Марты, либо через биографию, написанную Алрик, либо через сам ее дневник, вы знаете, она не упоминает о том, что сама пережила сексуальное насилие. Случалось ли с ней подобное? Если верить статистике, а я не думаю, что за последние несколько сотен лет ситуация особенно изменилась, существует 33% вероятности, что случалось. Из всех решений, которые я приняла в отношении романа, это было самое рискованное. На самом деле, я не знаю, как было, но подобный опыт объяснил бы, почему Марту так волновала судьба Ребекки Фостер. Что касается бури, она появилась в моей жизни посреди ночи 19 июня 2018 года. Мы с мужем проснулись от звука, который можно описать только как «кого-то близкого и дорогого нам убивают во сне». Было 3 часа ночи, и, пометавшись по дому, как безумные, мы убедились, что наши дети живы, а потом обнаружили, что у нас во дворе лает лиса. Поищите видео из YouTube и посмотрите, пойдут ли у вас мурашки по коже. Через несколько часов в моей жизни появился новорожденный младенец. Это долгая история, и не мне ее рассказывать, но две эти вещи переплелись у меня в сознании — лиса и младенец. До сих пор оба они вызывают во мне яростное стремление их защищать. Так что вполне логично, что в этой книге нашлось место и лисе, и младенцу. 1785 год жителям Хэллоуэлла в штате Мэн запомнился как год долгой зимы. В дневнике Марты Баллард записано, что река замерзла 25 ноября. А 22 апреля следующего года лед все еще стоял. Я поменяла даты, чтобы это были ноябрь 1789 года и апрель 1790. Зима после того, как Ребекка Фостер дала показания под присягой о том, что ее изнасиловали несколько мужчин. В дневнике Марты упоминается приезжавшая в город негритянка-лекарка, без всякого имени, так что я назвала ее просто лекаркой. Стоит отметить, что у нас нет никаких сведений о каких-либо предрассудках Марты в отношении своих чернокожих соседей. В те годы, когда она вела свой дневник, в Хэллоуэлле жило 12 семей свободных чернокожих. Марта принимала у них роды и общалась с ними точно так же, как и со всеми остальными в городе. Она указывала в дневнике их полные имена, так что имени негритянки-лекарки она, скорее всего, просто не знала. Меня очень заинтересовало как ее прозвище, так и то, что соседи Марты иногда вместо обращения к ней шли к этой женщине. Значит, она лучше разбиралась в медицине, чем Марта? Или они хотели сохранить свои секреты? Возможно, и то, и другое. В этой книге я переименовала Ханну Сьюал в Грейс Сьюал. В дневнике Марты было слишком много Хан, очень популярное библейское имя в тот период, и я не хотела, чтобы вы в них путались, где какая Ханна. Опять-таки, не стоит благодарности. Знаю, что вы спросите об этом. Нет, ни одного из своих четверых детей я не рожала с повитухой. Я хотела. Я верю в их работу и доверяю тысячелетиям накопленных знаний, которые люди передавали друг другу на протяжении всей человеческой истории. Моя мать родила всех шестерых своих детей дома с повитухами. При одних таких родах я присутствовала, и это буквально изменило мою жизнь. Сестра, рождение которой я видела, позже позволила мне увидеть, как появляется на свет ее сын. Идеально закольцованный момент. Но мой муж упросил меня этого не делать. Он тоже ничего не имеет против этой благородной профессии. Ему просто сложно было даже подумать о том, чтобы я испытывала такую физическую боль. Он так серьезно об этом говорил, дорогие читатели, так мучился при мысли о том, что меня будет выворачивать наизнанку без капли обезболивающего. Я его люблю. И я уступила. И не жалею, иначе наш младший ребенок мог родиться мертвым. В некоторые моменты стоит довериться человеку, умеющему использовать скальпель. Марта Баллард — двоюродная бабушка Клары Бартон, основательницы Американского Красного Креста. А еще она прапрабабушка Мэри Хобарт, одной из первых женщин-врачей в США. Она оставила нашей стране ни с чем не сравнимое медицинское наследие. И все это благодаря ее дневнику. Просто слова на листах бумаги. Так? Довольно бессмысленная вещь. Просто подробная запись повседневной жизни одной женщины. Но листы эти сохранились и попали в руки Долли Баллард Ламбард. Долли передала дневник своей дочери Саре, а та — доктору Мэри Хобарт. Мэри подарила страницы дневника библиотеке штата Мэн, и там они лежали, пока их не систематизировала и не переплела Люси Ламбард Фессенден. Много лет спустя Эдит Л. Хэри, заведующая юридической библиотекой, открыла их для публики. И, наконец, Синтия Макасленд — расшифровала все 6 миллионов байт текста, чтобы издательство Пиктон Пресс смогло опубликовать полный текст. Лорел Тэтчер Алрик, профессор истории и лауреат Пулитцеровской премии, изучила его и написала исчерпывающую биографию женщины, которая исчезла бы из истории, если бы не дневник и не сила слова. Стоит повторить, что этот роман, художественное произведение, моя версия того, что могло произойти в жизни этой женщины. Это не биография, а я не историк. Я просто рассказчик, и 15 лет думала о том, что историю Марты стоит рассказать. И я хочу, чтобы вы знали ее имя. Я хочу, чтобы вы рассказали о ней своим друзьям. Я надеюсь, что вы тоже потрясены ее жизнью. Я хочу, чтобы весь мир помнил, что маленькие поступки, совершенные из любви, важны не меньше, чем те, что попадают в газеты и в учебники истории. В конце биографии Марты Баллард Лорел Тэтчер Алрик пишет: «Марта Баллард добилась того, чтобы ее не забыли. В христианских традициях ничего не сказано о том, что повитуха должна вести дневник. По какому-то комплексу причин, наверное, неизвестных даже ей самой, Марта испытывала глубокую потребность день за днем записывать собственную жизнь. Она записывала не только свои молитвы, свой потерянный сон, свои милосердные поступки и сострадания. Она отмечала и записывала также мелкие проблемы и крошечные радости повседневной жизни. Этот дневник — тщательно отобранный реестр событий, сформированные ее потребностью оправдать и понять свою жизнь. Но в то же время он очень честный. Он говорит нам, что Марта была верующей христианкой, скромной повитухой, которой иногда сложно было ходить в церковь или слушаться местных врачей, потому что она была слишком для них умна. Она была любящей матерью, доброй женщиной с чувством долга и анатомическим любопытством, которые позволяли ей наблюдать за вскрытиями и плакать над умершими. Мужественной женщиной, которая толком не научилась держаться на своей лошади, наблюдательной и практичной женщиной, которая продолжала верить в справедливость. За пределами этого дневника у Марты нет истории, не сохранилось независимых данных о ее работе. В переписях, перечнях налогоплательщиков и в коммерческих счетах в ее городе указано имя мужа, а не ее. В сохранившихся документах нет подтверждения показаний, которые она брала у незамужних рожениц. Ее имя указано в списке свидетелей на суде по обвинению Норта в изнасиловании, но никто, кроме нее, не записал, что именно там говорилось. Марта оставила не ферму, а жизнь, которую она терпеливо и аккуратно записывала в течение 27 лет. Не сохранилось могильной плиты с ее именем, хотя, возможно, до сих пор где-то растут ромашка и перетрум, сбежавшие из ее сада. В первую неделю мая 1812 года Марта Баллард сделала свои последние записи в дневнике. Вторник, 5 мая. Снег. Очень холодно. Чувствовала большую слабость. Провела день дома. Среда, 6 мая. Очень сильная буря. Чувствую себя не лучше. Провела день дома. Четверг, 7 мая. Большую часть дня ясно, очень холодно и ветрено. Здесь моя дочь Баллард и несколько ее детей. Пришел преподобный Джаппин. Очень любезно со мной поговорил и прочел молитву, приспособив ее к моему случаю. Провела день дома. Очень слаба. Моя дочь Баллард, которую Марта упоминает в этой последней записи, та самая Салли Пирс, девушка, которая была источником раздражения для Марты на протяжении большей части этой книги. Я не сомневаюсь, что и собственные дочери были рядом с Мартой в ее последние дни. Но это последнее упоминание Салли кажется мне очень милым. Мне нравится думать, что они помирились, что это стало возможным благодаря внуку. Марта умерла через несколько дней после этой записи, оплакиваемая своим мужем Эфраимом и всеми шестерыми своими выжившими детьми. Мне нравится, что предпоследняя фраза в ее дневнике — та самая, которую она писала чаще всего, потому что эта фраза воплощает последние 3 года моей жизни, пока я пыталась написать ее историю. Провела день дома. Я тоже, Марта. Я тоже.